эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 июля 2016 года, среда. По одному из старинных 12 день месяца получения даров природы, 7524 лета, пятница. Мы начинаем живой эфир, который будет называться так: «Методы фальсификации культуры и искусства, часть 4». Раз такое название, то уже, наверное, должно вам привычно, что автор-соведущий Фиденко Леонид Григорьевич. Здравия, Леонид Григорьевич! Здравия, Алексей, здравия, уважаемые радиослушатели. Ну что ж, у нас целый сериал получается по поводу методов фальсификации культуры и искусства. Я думаю, что будем проводить его в том же формате, как и до этого, то есть излагаете тему, я по возможности что-то говорю, если, конечно, разрешите, буду подключаться, следить за чатом, за вопросами, ну и потом будем уже переходить к вопросам. Тем, кто не в чате, рекомендую в чат подключиться, потому что здесь как раз в чате будут показываться фотографии, иллюстрирующие то, что будет рассказывать Леонид Григорьевич. Так что заходите на сайт Народного славянского радио, в любом поисковике набирайте «Народное славянское радио», дальше ищите на сайте slavomir.org слово «чат», регистрируйтесь, если еще не зарегистрировались. Если зарегистрировались, то просто логин и пароль вводите, и после этого вы сможете наблюдать за тем, что происходит в чате, общаться с друзьями, писать вопросы в наш живой эфир и, естественно, видеть те иллюстрации, которые в него будут сбрасываться. Ссылку уже на все иллюстрации я сбросил, но по возможности будем еще сбрасывать отдельные фотографии. Итак, прошу, начинаем. Еще раз добрый вечер. Как правильно сказал уже ведущий Алексей, мы уже проводим четвертую передачу. Поэтому я надеюсь, что есть радиослушатели, которые слушают у нас не первый раз. И, ну, вкратце я все-таки для тех, кто пришли первый раз, скажу пару слов, о чем мы здесь говорим. Говорим мы о фальсификации истории. Дело в том, что документов, которые существуют для подтверждения существующей исторической парадигмы, не так уж их много. А вот фактов, артефактов, как говорят ученые, предметов культуры, искусства, различных книг, изображений, архитектурных сооружений, предметов живописи и прочее, прочее, их огромное количество. И фальсификаторы, когда проводили фальсификацию истории и, так сказать, подсунули ту фальшивку, которую мы сейчас имеем, они были вынуждены, поскольку документов маловато, и в основном все это копии, они были вынуждены фальсифицировать предметы культуры и искусства. А здесь у них вышла, как говорится, небольшая неувязочка. Дело в том, что когда фальсифицируются предметы культуры и искусства, то фальсифицирующий или помогающий фальсификаторам должен обладать определенными навыками, в том числе как художник. А вот здесь-то у фальсификаторов и наблюдается большая проблема. И для того, чтобы фальсифицировать предметы культуры и искусства, нужно обладать такими же творческими способностями, как, значит, авторы, выдающиеся художники. А это достаточно проблематично для фальсификаторов. Вот на этом мы их и ловим. Вот после этого краткого вступления хочу напомнить, что в предыдущих передачах мы говорили о том, что вот, в частности, говорили о символе славянариев, воинов славянариев, о трехлистнике. И говорилось, символ, который символизирует миры Яви, Нави и Прави. Этот символ трехлистника, он широко распространенный везде, по всей планете. Об этом мы уже говорили. Но касаясь Западной Европы, было сказано ранее, что символ Тенария присвоили новые короли Франции. И именно присвоили тогда, когда после гибели династии Меровингий или Меровингов, эти новые короли его сделали своим символом, как и все остальное, объявив этот трехлистник символом королевского дома Франции. Вот добавлю от себя, что трехлистник также присвоили и стали использовать в своих гербах римские папы. Вот о происхождении обычая употребления папами собственного герба нет, ничего не известно по этому поводу. Интересно вот такой факт, что официальный каталог папских гербов начинается с герба на печатях Иннокентия III. Это папа, который был папой в 1198 году и по 1216 год нашей эры. И который, как говорится, особо причастен к уничтожению Катар. Вот я прошу сейчас открыть первых три рисунка, потому что мы сейчас будем... Первый, второй и третий. Мы будем вести речь о витражах, о произведениях искусства, которые называются витражи. Ну, надеюсь я, что уже открыли. И на первом витраже изображение Радомира и Магдалины. Радомир – это настоящее имя того, кого называют Иисусом Христом. Это витраж из церкви Килмор, из Шотландии. Эта церковь находится на острове Мул. И здесь изображен Радомир и Магдалина. Магдалина в ожидании наследника. Как видите, мы видим славянские лица. Второй рисунок. На нем изображена Магдалина и двое ее детей. Великолепные, чудесный витраж. И на третьем рисунке тоже изображение, только уже Радомира со своими детьми. Магдалина с сыном Святодаром и дочерью Вестой. И то же самое на третьем витраже. Радомир на руках держит сына Святодара и рядом дочерь Веста. Рядом на третьем витраже вы можете видеть фигуру католического священника, священнослужителя. И вот интересная деталь. Он одет в форму католической церкви. А 2000 лет тому назад это никоим образом не могло быть. Потому что нам рассказывают, что Иисус Христос, значит, был на земле 2000 лет тому назад. А никакой католической церкви и тогда и близко не было. И это вот одно из подтверждений, которое доказывает рождение Иисуса Радомира только в XI веке. Вот эти три, значит, рисунка, три витража я взял из книги Светланы Левашовой «Откровение». Но об этом скажем чуть-чуть позже, а пока давайте вернемся и рассмотрим саму эпоху, когда, значит, был Радомир, Иисус Христос. Так вот, до появления исторической войны Радомира или Иисуса Христа, который был носителем ведических традиций, В это время в Европе был культ Дионисия, который себя полностью дискредитировал. А культ Дионисия царствовал в Европе со времен Константина I Великого. Напомню, что Константин I Великий – это правитель одной из отколовшихся, правитель Галлии, одной из первых отколовшихся провинций Великой Славяно-Арийской Ведической империи. Так вот, Иисус Христос или Радомир своими деяниями он всколыхнул всю Европу того времени. И отцы греческой религии, поскольку так она называлась еще в X веке нашей эры, и стоящие за ними иудейские первосвященники, решили, что Иисус Христос, Радомир, будет хорошим кандидатом для роли нового мессии. И вот они, как говорится, подсуетились, и в мире появилась новая, в кавычках, религия, которая была прикрыта в прямом переносном смысле светлым и чистым именем человека, который как раз-то всю свою сознательную жизнь боролся с социальными паразитами, и которые использовали иудаизм и его разновидности, чтобы поработить народы. И, кстати, одним из первыми жертвами паразитической системы стали сами иудеи. И в Библии об этом фальсификаторы оставили, допустили ошибочку, оставили текст, что Иисус Христос говорит о том, что я послан только к овцам, погибшим овцам дома Израиля. И вот таким образом очень быстро греческая религия превратилась в христианство. Но, понимаете, тут возникла очень серьезная проблема для фальсификаторов в XII веке. Потому что после того, как Иисуса Христа распяли, на юг Франции переехала его жена, любимая жена, мать его детей, Мария Магдалина. Причем она сохранила настоящее учение Иисуса Христа, Радомира. И это учение на юге Франции в XII веке очень широко распространяется. И распространяется, и об этом знают все, причем не только в высших слоях общества того времени, но и в народе. И это учение распространялось все быстрее и быстрее. И вот тут мы переходим к папе Иннокентию III, о котором я говорил в самом начале. Что же делает папа Павел Иннокентий III? Он посылает армию в крестовый поход против истинного учения Иисуса Христа. И 20 лет продолжается сопротивление. Речь пойдет об альбигойцах. То есть на юге Франции, или точнее Галлии, жили альбигойцы. Там было две провинции, Прованс и Ландегог. А главным городом, был у них, там жили катары, последователи учения Радомира, которое сохранила его жена Магдалина, и, через катар это учение доносилось всему народу Галлии. Так вот, интересная ситуация. 20 лет крестоносцы, которых сами же катары называли ратью дьявола, уничтожают альбигойцев. И в течение 20 лет их уничтожили. И уничтожили миллион человек. Представляете себе, в 13 веке миллион человек – это две провинции юга Франции – Прованс и Лангедок. И они превратились в настоящие пустыни. И позднее они были заселены вновь. Вот интересно здесь к названию, как прозвали катаров их враги. Главных городов у катаров, как я уже сказал, был город Альби. А катары были гоями из Альбии. А гоями, вы знаете, иудеи всех называют все остальные народы. Поэтому вот, если эти два слова соединить, то и получится альби-гойцы. Вот под этим именем они, катары, и вошли в историю. Так вот, чтобы подтвердить вот эти цифры, 1 000 000 человек уничтожено в Галлии, да, в провинции Прованс-Лангедок, приведу выдержку из книги, которая называется, кто интересуется, может почитать. Книга доступна, ее можно найти. «Критическая история испанской инквизиции». Автор Хуан Леоренте. И, значит, там есть статья, вот я цитирую главу вторую статьи, «Начало инквизиции в Нарбонской Галлии». Это как раз места, значит, где альбигойцы жили. Что пишет этот Хуан де Лорентье? Значит, он пишет. 1198 год. Иннокентий III увеличивает без перерыва наследие святого Петра. Светскую власть над королевствами и их духовный авторитет над епископами. Он посылает комиссаров в Нарбонскую Галлию против еретиков-альбигойцев. В период его правления была разгромлена оппозиция альбигойцев и еретиков, действующих на юге Франции. Это первая цитата. Из этой цитаты, кстати, интересная вещь узнается. Видите, 1198 год, а папа посылает комиссаров. Так что слово «комиссары» относится не к 1917 году, а гораздо раньше употреблялось. И вторая выдержка из этой же книги. Нелегко определить число несчастных альбигойцев, погибших на кострах с 1208 года. Это когда начался поход Иннокентия III, который был годом началом инквизиции. Но нельзя не проникнуться живым состраданием при чтении повествований того времени. Они изображают гибель нескольких миллионов людей среди самых ужасных мучений, как торжество религии, на которой ее божественный основатель напечатлел характер кротости, человеколюбия, доброжелательства и милосердия. Вот, а теперь два слова об авторе, на которого я ссылаюсь. Автор, это цитат, Дон Хуан Антонио Лоренте. Он кем был? Это цитата бывшего секретаря инквизиции двора, сановника, инспектора школ и каноника Первосвятительской церкви города Толедо в Испании. Канцлер университета этого же города. Он был награжден, был кавалером ордена Карла III, членом Королевских академий испанской истории и испанского языка в Мадриде и прочие титулы имеет. То есть это не мои выдумки, и это свидетельствует один из иерархов церкви, который в том числе был инквизитором в Испании. То есть речь в Европе шла о миллионах уничтоженных людей. Вот каким образом церковь скрыла знания о Радомире и Магдалине и их последователях катарах. Вот какую цену заплатила Европа за эту тайну. А правду о Радомире Христе, который был распят в 1086 году в Константинополе, о его жене Магдалине, которую убили в 1094 году, правду о катарах Окситании, которые были последователем учения Радомира, человечество узнало благодаря Светлане Левашовой из ее замечательной книги «Откровения», к несчастью, единственной, которую рекомендую слушателям почитать, потому что найдете там очень много интересных фактов на эту тему, поскольку мы здесь рассматриваем тему фальсификации. А все, что связано с Радомиром и Магдалиной, там описано просто замечательно. и нигде вы не найдете подобной информации. Так вот, вернемся теперь к витражам. Если мы посмотрим на первый, второй и третий витражи, да, которые, значит, из шотландской церкви Килмор, то вы видите, на витражах есть такие черные полосы, толстые или потоньше. Дело в том, что это связано с технологией изготовления самих витражей. То есть витражи – это стекла, которым были, значит, в храмах, значит, закрыты, значит, окна, и они расписывались. И поскольку технология изготовления витражей достаточно была примитивная тысячу лет назад, да, поэтому вот больших стекол, больших размеров не могли технологически получать, поэтому использовались разные, значит, стекла разных размеров, и маленькие в том числе. И художники, которые разрисовывали эти витражи, использовали их, и потом их, значит, соответствующим образом эти стекла между собой скреплялись, и так они заполняли окно. Значит, а свет, проникающий он с улицы, да, он освещал эти краски, и люди, которые находились внутри храма, могли видеть картины, которые там изображены. Значит, желающие, интересующиеся этим вопросом, могут найти очень большое количество подобных рода витражей в разных храмах. И, кстати, там вы найдете подтверждение того, что вот Радомир и Магдалина – люди славянской внешности, да? А вот эту технологическую особенность, что витраж состоит из нескольких кусков стекла, да, стали использовать фальсификаторы в своих целях. И это чуть ниже мы с вами сейчас увидим. Для этого, пожалуйста, откройте следующий, значит, рисунок, четвертый. Это витраж из монастыря святого Иеронима в городе Лиссабоне из Португалии. Ну, желающие могут найти этот, фотографию этого витража на сайте, например, Википедии. Так вот, мы сейчас с вами его более внимательно рассмотрим, этот витраж. Он, видите, цветной, ярко раскрашенный. И на нем изображена Магдалина с ребенком. Но чтобы фальсифицировать персонажа витража, что сделали фальсификаторы? Они изменили форму бровей и глаз женщины. С грубыми нарушениями они изобразили ненормальные, укороченные, такие в кавычках, полузакрытые глаза, веки. Вот особенно это хорошо будет видно, если вы откроете еще, значит, следующие рисунки. Это шестой. И седьмой, наверное, да? А там седьмой и восьмой тоже. Или нет, пятый, шестой и седьмой. Пятый, шестой и седьмой. Вот в частности, на шестом рисунке, где Магдалина, да, лицо ее, я просто увеличил этот рисунок и сделал крупнее, да. И на седьмом там рисунок лица ребенка. Так вот, очень то, что я сейчас перечислил по поводу глаз, видите, мазнули чуть-чуть по губам, и получилась нижняя утощенная губа. Зрачки изменили, окантовку сделали резкую, значит, бровей. У носа, у Магдалины нос, видите, мазнули кистью, и уже форма носа изменилась. Такая монголоидная. Монголоидная. Да, и зрачки изменились. То есть им же надо было все-таки каким-то образом показать, что национальность их другая, иудейская, да, ведь по всем, значит, библейским описанием это иудеи, и Магдалина, и Иисус. И посмотрите следующий рисунок, как они там ребенка тоже изуродовали, да, видите, и форму носа изменили, и веки такие сделали жирные, и брови, все, что я перечислил, да? А вот если вы сравните вот эти 2-3 рисунка, о которых я сейчас говорю, с предыдущими тремя, первыми тремя витражами, которые из Шотландии, да, то будет понятна фальсификация. То есть, например, вот где Магдалина, рисунок Магдалина, да, лицо, видите, там нижняя часть лица, вообще ее овал лица, выделен жирным черным цветом. Вот это то, что я вам говорил ранее, о том, что искусственно якобы создают, будто, значит, витраж разбит на такие отдельные осколки. И вот пользуются тем, что вот выделяют такие места. А тем самым они, видите, фальсифицируют внешность человека. А вот этих таких подчеркиваний лица, если вы посмотрите на первом, втором, третьем рисунке, да, которые в Шотландии, там лица совершенно четкие, то есть там не фальсифицированы. То есть вот это, я вам сейчас показываю, так сказать, технологические методы, которые используют фальсификаторы при фальсификации. Так вот, еще раз вернемся к гравюре, значит, цветной гравюре, цветному витражу. Это у нас рисунок, сейчас я вам скажу, какой. Четвертый, где Магдалина с ребенком, фальсифицированный витраж. То есть для изменения внешности здесь фальсификаторы используют жирную теневую окантовку лиц, глаз, бровей, рта. А вот этого мы как раз и не видим на витражах, которые вот из книги Левашова я привел. Вот таким грубым образом фальсификаторы создали нужный им национальный колорит лиц. Кроме того, они постарались сделать непонятным сюжет витража. Вот если вы внимательно посмотрите, вы видите, что витраж раскрашен в огромное количество разных цветов. Причем, ну, чуть ли не все, так сказать, весь спектр, да, цветов. И что мы видим? Мы видим, что здесь изображение Магдалина со своим сыном, а сверху две сущности. И они коронуют ее древней короной мировингов. Был такой обряд. Об этом обряде я скажу попозже. Так вот, фальсификаторы преследовали здесь несколько целей. То есть, как мы сказали ранее, они изменили, значит, лица, значит, Магдалины и ребенка, чтобы придать соответствующий национальный колорит. Но, кроме того, у них стоит задача, так сказать, изменить сам сюжет, чтобы люди не понимали, где это происходит. Поэтому, значит, вот на заднем плане они фальсифицируют, раскрасили задний план. Там, где под этими сущностями, которые держат корону, да, вы видите, там здание, да, это здание Константинополя. А для того, чтобы скрыть, чтобы, потому что люди ведь раньше знали гравюры и эти витражи, там, когда пошло книгопечатание, распространялись, и информация доходила, и, значит, художники ведь передают образ, очень тщательно рисуют все и соблюдают все нюансы и тонкости, чтобы показать, чтобы у зрителя было представление, что это дело происходило в Константинополе. Так вот, для того, чтобы разрушить сам вид Константинополя, да, и показать, что там горы были, вот они взяли у этих сущностей двух ангелов с крылышками и держащие корону, сделали им ноги и длинную одежду, чтобы скрыть вот еще там дополнительные здания или горы, которые там на заднем плане присутствуют. А внизу, видите, море раскрашено как из лоскутков сделано, да? И опять же, по тому принципу, как будто это сделано из отдельных стекол. Потому что каждый такой лоскуток выделен отдельным элементом. Это вот специально так сделано фальсификаторами, чтобы разрушить образ. А для чего они это сделали? Такое цветное море. А видите, кораблики плавают, а на корабликах кресты. Кораблики в красный цвет выкрасили. А на парусах, которые белые, обычно не желтый цвет, их покрасили в желтый цвет. Красные кресты тамплиеров. И этих кораблей очень много. Для этого взяли, у Магдалины нарисовали еще длинное одеяние, его расширили вниз. И куски небесной тверди, в кавычках, вот эти камни, которые коричневого и прочего цвета, которые пририсовали для того, чтобы на море не были отчетливо видны корабли тамплиеров. И они не бросались в глаза, потому что все это вместе взятое подтверждает, что это все происходило, распятие Радомира происходило в Константинополе. И тамплиеры как раз и пошли в Константинополь. И насколько, кто интересуется, кто помнит историю, то пошли они не в 1200 году, понимаете, спустя 1100 лет после того, как Радомира распяли. То есть спали 1100 лет, значит, проснулись крестоносцы, тамплиеры, и решили пойти мстить, через 1000 лет мстить за, значит, поруганного и распятого Иисуса Христа. Вот поэтому-то и раскрасили кусочки, состоящие из кусочков моря, красным цветом выкрасили корабли, паруса покрасили желтым цветом, чтобы не бросались в глаза кресты тамплиеров. А все описанное, что описано в Новом Завете, не происходило на Ближнем Востоке, на территории современного Израиля, как об этом сейчас говорят, да, и пишут. А происходило в городе, который известен под именем Константинополь. А вот путаницу эту специально было создали с названием города. Поскольку в те времена Иерусалим, это не было название конкретного города. Вот город, где находился правитель страны, называется столицей, так? А место, где находилась ставка первосвященника любой религии, в древности называлось Иерусалимом. И поэтому вот если было несколько, значит, первосвященников в стране, да, разной религии, то у них в этой стране было несколько Иерусалимов, согласно числу этих первосвященников. А иногда бывала ситуация, когда правитель страны и первосвященник имели свои ставки в одном и том же городе. И тогда получается, что город имел двойное название. Ну, светская это была столица, а духовная – Иерусалим. Ну, но столица каждого государства еще же имела свое название. Ну, как Константинополь, там, Византия, разные были названия, да? Так как главная резиденция правителя страны, она же могла и переехать. Сейчас же столицы перемещаются с одного города в другой. Тоже делалось раньше. И поэтому новый город уже назывался столицей. И поэтому было много Иерусалимов. Так вот это вот и использовали фальсификаторы для того, чтобы перенести, значит, место распятия Радомира из Константинополя в так называемый нынешний Иерусалим, который находится, значит, в Израиле сейчас. Так вот, еще раз повторюсь, что на этом витраже из Лиссабона изображена коронация Магдалины короны Меровингов из трехлистников. И на фоне Константинополя и Иерусалима, где и находилась ставка первосвященника культа Дионисия, греческой религии. А потом уже эту греческую религию в XII веке она получила название христианства, после того, как распяли Радомира. И Радомир был распят в Константинополе в 1086 году. Поэтому и художник изобразил Магдалину на фоне кораблей рыцарей храма, тамплиеров. А тамплиеры пошли в первый крестовый поход, чтобы наказать убийц христовых, в 1095-99 году. То есть это фактически через 9 лет после распятия Радомира. И через год после того, как убили Магдалину, а не через 1100 лет, как вот нам в истории сообщается. А вот сейчас я хочу вам процитировать интересную информацию из книги Светланы Левашовой «Откровение» о рыцарях храма, тамплиерах. Тамплиеры поклялись кровью Магдалины, самой святой для них кровью, отомстить за ее смерть. Именно с тех пор и носили рыцари храма белые плащи с красными крестами. Только почти никто из посторонних никогда не знал их истинного значения. И все почему-то очень быстро позабыли, что рыцари храма до гибели Магдалины одевались в простые темно-коричневые балахоны и совсем не были не украшены никакими крестами. Рыцари храма, как и катары, ненавидели крест в том смысле, в котором почитает его христианская церковь. Они считали его подлым и злым орудием убийства, орудием смерти. И то, что они рисовали у себя на груди кровью Магдалины, имело совершенно другое значение. Просто церковь перекроила полностью значение рыцарей храма под свои нужды, как и все остальное, касающееся Радомира и Магдалины. Точно так же, уже после смерти, она во всеуслышание объявила погибшую Магдалину уличной женщиной. Также она отрицала детей Христа и его женитьбу на Магдалине. Также уничтожила их обоих во имя веры Христа, с которой они оба всю жизнь яростно боролись. Также она уничтожила катар, пользуясь именем Христа, именем человека, вере и знанию, которых они учили. Также уничтожила и тамплиеров, рыцарей храма, объявив их приспешниками дьявола, оболгав их и облив грязью их деяния, и опошлив самого магистра, который являлся прямым потомком Радомира и Магдалины. И вот, избавившись от всех, кто хоть каким-то, как-то мог указать на низость и подлость святейших дьяволов Рима, церковь создала легенду, которая надежно подтвердила неопровержимыми в кавычках доказательствами, коих никто никогда почему-то никто не проверял и никому не приходило в голову хотя бы подумать о происходящем. Вот после этой замечательной цитаты продолжим анализ, значит, этого витража, да? Да, хорошо. Продолжим анализ. Я просто хочу напомнить, что если вдруг понадобится музыкальная пауза, то ну, давайте просто мне... паузу, пусть, как говорится, народ переварит информацию немножко. Хорошо. Включаем арт-студию «Русское небо», «Силы русские». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 13 июля 2016 года среда, по одному из старинных 12-й день месяца получения даров природы 7524 лета, пятница. Мы продолжаем эфир, посвященный теме методы фальсификации культуры и искусства, часть 4, главный ведущий, автор сведущий Феденко Леонид Григорьевич. Итак, продолжаем разбирать, что же там нарисовано на этих витражах. Продолжим. Значит, вот, чтобы поставить заключительную точку с витражом из Португалии, значит, сверху витража, вы видите, там, значит, нарисованы, значит, два ангела, два сущности. Да? То есть такие же технологические решения фальсификаторы применили к изображению вот этих двух ангелов сущностей. То есть они держат в руках древнюю корону Меровингли из трехлистников. А вот там еще я привожу один рисунок, который я сделал черно-белым, этот рисунок, там видно. Так вот, раскрасив эту корону, да, цветом, они она ее выкрасили в красный цвет, да, и рядом такого же цвета, значит, фон. И тем самым они эту корону как бы скрыли. И вот, раскрасив красным цветом, изменив контур, фальсификаторы скрыли вот эту изображенную древнюю корону Меровингов из трехлистников. Вот к этой короне Меровингов из трехлистников мы еще вернемся в дальнейшем, поэтому я просто акцентирую на этом и заканчиваю рассмотрение этого витража. И, пожалуйста, переключите на рисунок 4А. Это картина, известная картина выдающегося художника Тициана «Эссехома». Это человек. Ну, по, значит, версии, по легенде о том, что Понтий Пилат, когда вышел к иудеям и после разговора с, значит, с Иисусом Христом и вывел его, значит, на балкон и сказал: вот это человек настоящий, подразумевая настоящий человек. Вот это, на картине Тициана вы видите, что многие авторы совсем, и сохранилось множество свидетельств тому, что эти свидетельства в виде картин известных и суперизвестных художников, которые совсем не так изображали события, связанные с именами Радомира и Магдалины, как об этом говорится в существующих библейских описаниях. И видите, на картине Тициана Понтий Пилат одет как боярин, русский боярин средних веков. И это как раз и подтверждает факт того, что Константинополь был столицей той части, отколовшись, которую назвали Византией, Ромеей, да, значит, со времен царствования императора Константина, когда он отошел от ведических традиций, и ему просто предложили стать пожизненным императором, если примешь, значит, христианство, сделаешь государственной религией, ну, на что он и согласился. И это вот как раз доказательство того, что не распадалась никакая древняя Римская империя и не возникала там, которой никогда не было, а не возникала там византийская. Византия, это Ромея, она была, возникла, но она возникала из чего? Из осколков тех провинций, которые отделились от Великой ведической империи. То есть целью фальсификаторов было все время скрыть информацию о том, что существовала единая славяно-арийская ведическая империя, которая занимала всю территорию нынешнего материка Европы и Азии. И называлась она в те времена Асия. Так вот, вернемся к тому, пожалуйста, перейдите на рисунок номер 8. Это как раз еще одна иллюстрация того, что совсем по-другому изображали художники события. Значит, это вот библейские события. Это, значит, картина Антонелло да Мессина 1475 года, «Распятие» называется. И она находится в Лондоне в Национальной галерее. Как видите, здесь художник нарисовал, значит, распятие на фоне моря. А как вы знаете, причем это не один де Мессина, рисовал так. Вот дело в том, что ведь он на карте показал вид с горы в Константинополе, да, где состоялось распятие Радомира Христа. И он нарисовал море, которое в Иерусалиме, в Израиле, невозможно увидеть, поскольку город находится в 80 километрах от берега Средиземного моря. И таких вот картин, где художники изображают море, их много. Я просто, вот для тех, кто интересуется, могу еще назвать картину Лука Синьорелли. Значит, и есть еще известные авторы, Альберт Дюрер. Вот. А вообще и множество других художников изображали подобное, значит, распятие на фоне моря. Так вот, сейчас давайте, пожалуйста, перейдите на следующий рисунок, который у нас 9-й номер. Это картина голландского художника Ян ван Эйка. Называется тоже «Распятие». Это створка диптиха, то есть там две доски, которые, так сказать, на эту тему. Вот это одна из них. Вот внимательно давайте посмотрим на эту картину художника. То есть здесь, видите, если исходить с точки зрения библейских сюжетов, да, то... Да, пожалуйста, еще возьмите, откройте и следующий рисунок, 10-й, где я просто сделал увеличенный фрагмент в крупном плане, заднего плана, крупно сделал просто. Так вот, что внимательно посмотрим, что здесь изображено. Вот если следовать исторической версии, то вот художник Ян ван Эйк много ошибок наделал и несуразности на своей картине «Распятие». Потому что, согласно христианскому преданию, вот центурион Лонгин, римский воин, который пронзает копьем бок распятого Иисуса, на картине вы это видите, да, он изображен художником в меховой шапке. Римлянин. Они же все там в тогах, чуть ли не без штанов бегают, да, с мечами. А тут в меховой шапке, февраль месяц 1086 года. В Константинополе не жарко в Константинополе в это время. Вот такие же шапки и одежды средних веков можно видеть на большинстве изображенных фигур на этой картине. Вот. Потом посмотрите на заднем плане, что вы видите крупного фрагмента. 9 рыцарей. Или 10. Точно не помню. Посчитать можно. 10. Средневековых рыцарей изображено. На переднем плане слева всадник на лошади. Это когда вы посмотрите всю картину целиком. Имеет шпоры и стремена. Потому что 2000 лет назад никаких стремян и шпор не было. Прямо по центру картины на заднем плане художник изобразил собор Святой Софии. Вот здесь давайте посмотрим повнимательнее. И, пожалуйста, еще откройте следующий, значит, рисунок, номер 11, где я привожу фотографию, нынешнюю, так сказать, нынешний вид собор Святой Софии в Константинополе. Это же бывший ведический собор, потом его сделали христианским, после распятия Радомира. Потом, и вот наверху на шпиле, там, над куполом, там был трехлистник сначала. Потом появился крест, а потом сейчас там, насколько вы знаете, мусульманский, это полумесяц. Так вот, видите, с правой стороны на фотографии, значит, Софии, да, море видно, да? А теперь возвращаемся на... фрагмент, увеличенный фрагмент, который я сделал картины распятия. Прямо по центру мы видим, где вот в середине распятия Радомира Христа, да, от него справа, от ног, мы видим вот как раз и Софийский собор. И фальсификаторы для того, чтобы скрыть четыре минарета, которые там по бокам, они, видите, нарисовали такие копья рыцарей вот этих с копьями. И вообще так вот ни один художник, как бы нормальный художник, так делать не будет. То есть он никогда... Он выписывает, тщательно выписывает задний план, допустим, да, обычно. А потом вдруг начинает себе создавать проблемы. Изобразил тщательно задний план, а потом какими-то элементами переднего или среднего плана начинает свою композицию разрушать. Так никто не делает. Это нонсенс. А вот фальсификаторы как раз и для того, чтобы с правой стороны от собора Святой Софии скрыть море, на фотографии оно видно, да, закрасили море грязными тонами так, что зритель не в состоянии понять, что там изображено. То ли это холмы, то ли деревья с торчащими верхушками, то ли торчащие верхушки зданий. То есть вот благодаря тому, что они разрушают задний план, да, и нарисовали вот эти копья для того, чтобы скрыть следы своей работы по фальсификации. Для того, чтобы... Они же убрали у собора Святой Софии четыре минарета. А они бы явно указывали на место действия. А вот если говорить о картинах Ян ван Эйка, да, то это такой художник, что в композициях у него, ну, все великолепно. Понимаете, и портретное изображение, и пейзаж, и интерьер, и натюрморт. И его вообще творчество характеризует чрезвычайная тщательность в изображении каждого предмета. Он вообще великолепно показывает и красоту, и фактуру поверхности. Вот я вам просто цитату, которая не мои слова, а то, что пишут искусствоведы о творчестве Яна ван Эйка. Вот что они пишут. Детали и целое находятся в органической взаимосвязи у него. Архитектурные элементы, предметы обстановки, цветущие растения, роскошные ткани, украшенные драгоценными камнями, как бы воплощают все частицы бесконечной красоты мироздания, исполненный свет и воздух, панорамный пейзаж. Вот с этими словами трудно не согласиться. И вот если вы сейчас переключитесь на 12-й рисунок, это картина, опять же, этого художника Ян ван Эйка, и называется «Мадонна канцлера Ролена». Находится она в Лувре, в Париже, написана в 1435 году. Кстати, сюжет, видите, все фальсификаторы, потом, чтобы скрыть, что резонанс был по всей Европе такой мощнейший от учения Радомира, которое проповедовала его жена Магдалина, и что об этом учении знали во всех слоях общества, от высшего общества до низов. И, как видите, на этой картине, опять же, в правом углу вы видите сущности, опять идет сцена коронования Магдалины короной мировингов. Она, если увеличить этот рисунок, очень великолепно нарисована, изящно, красиво художник изобразил эту корону. То есть везде один и тот же сюжет. И вот этот сюжет коронования древней короны мировингов, картины этих можно привести, ну, желающие могут посмотреть их сотни, понимаете? То есть этот сюжет был очень-очень распространенный со времен, значит, того, как учение Радомира пошло по Европе и распространялось катарами. Так вот, вернемся теперь к художнику Ян ван Эйку. Вы видите, вот это его картина, да? Тут изображена, опять же, Магдалина. Ну, называется она «Мадонна канцлера Ролена». Ну, как говорится, Бог им судья, хотя я в Бога не верю, но вот так они назвали ее. А посередине вы видите две фигуры, да, в центре. Сзади, вид сзади. И вот, пожалуйста, перейдите на следующую, 13-ю рисунок. Вы как раз две эти фигуры и видите. Это центральный увеличенный кусок. Вы видите, с какой изяществом, как точно и великолепно изображал Ян Ван Эйк все детали этой картины. Вы видите, на этой картине изображен мост. На мосту идут пешеходы. Там нарисованы лодки, которые на привязи привязаны к берегу. Нарисованы лодки, которые переправляются через, значит, эту водную, значит, преграду. То есть все детали отображены просто великолепно. И если мы опять вернемся, значит, после вот этих же картин одного и того же художника, который тщательно и великолепно изображает все детали, вернемся к увеличенному фрагменту картины «Распятие Ян Ван Эйка». И, значит, это у нас 10-й рисунок. И посмотрите на правую сторону от собора Святой Софии. Вы видите, что там замазано, и море совершенно не видно. Вот таким вот путем, с помощью дополнительных дополнительного разрушения заднего плана для того, чтобы скрыть свою фальсификацию в виде копий у рыцарей, да, они и скрывают свои следы. Вот подобную же технологию мы сейчас с вами увидим еще на одной, которую применяют фальсификаторы, еще на одной картине. Пожалуйста, переключитесь на, значит, картину 14-ю. Это миниатюра, тоже называется «Распятие», и она из великолепного часослова герцога Берийского. Есть такой документ. Видите, эта вся картина в голубых тонах, желто-голубых тонах. Да? Вот вся сама картина, задний план, да, вот это сделано преднамеренно. Раскрашивает в голубой цвет. Потому что задний план фактически весь голубой, да, для того, чтобы скрыть то же самое море, которое присутствует на картине. И мало того, они в этот же голубой цвет покрасили вот этих ангелов сущности, которые обрамляют всю эту картину. Да? Вот это один из технологических методов фальсификаторов. Вот они первым делом, это же гравюры, понимаете, они были гравюры в книгах, они не цветные. Это позднее их стали вручную раскрашивать. А они были, цветной печати не было, они не цветные. Поэтому вот, чтобы скрыть море, опять же, они используют тот же самый прием, как и на картине Ван Эйка. Значит, вот сейчас, пожалуйста, откройте следующие два рисунка. Это увеличенный рисунок 15-й и 16-й. 17, 3. Вот 15-й – это увеличенный рисунок. Вернее, я взял, выделил часть заднего плана, да, и увеличил его, и сделал черно-белым, чтобы цвет убрать. И вы видите, что на этом рисунке видно море. А фальсификатор использует тот же самый прием, как и на картине Ван Эйка. Видите, они здесь не 10 рыцарей нарисовали, а толпу, которая наблюдает за распятием, превратили в воинов. И какие это воины, вы можете... И причем, значит, у всех копья. А какие лица у воинов? Там и женщины присутствуют, которых римских воинов превратили. Художник очень хорошо, видите, изобразил лица. Но их всех снабдили теми же самыми копьями, только в совершенно гораздо большем количестве, чем у Ван Эйка. Я уж не помню, я, кажется, считал там, по-моему, порядка 50. Точно сейчас не назову цифру. То есть, вот, как видите, на этом, значит, на этом рисунке и на этих увеличенных фотографиях, где лица римских воинов в кавычках, да, и значит, копия у них огромное количество. Они, эти копии используются с той же целью, чтобы разрушить задний план и скрыть то, что там изображено. Что изображено, изображен Константинополь и море. И вот таких рисунков, гравюр и художественных произведений очень много, где художники рисовали распятие на, значит, в Константинополе и на фоне именно, где изображено море. Вот из известных я еще могу, как я уже говорил, назвать Альбрехта Дюрера, его картину «Снятие с креста», и Лука Синьорелли, известный художник, «Распятие с Марией Магдалиной». И вот эти, при желании, можете посмотреть эти картины. Там то же самое изображено море. И еще, кроме того, существует много картин менее известных художников, где также изображалось распятие на фоне моря. Мало того, есть, значит, картины, на которых изображен, например, флаг, значит, Византийской империи, да, с двуглавым орлом. Причем он на переднем плане. И это выдают, что это Римская империя, понимаете? Вот такие перлы фальсификаторов сохранились и до сих пор. И есть, и тем не менее, вот, как говорится, пудрят мозги людям подобного рода информацией. Так что при желании, кто хочет найти, он может еще дополнительную информацию найти по этому поводу. У меня в моем архиве таких рисунков очень много. Значит, вот, пожалуйста, откройте теперь следующий рисунок. Номер 18. Да, 18. Это картина итальянского художника Сандро Боттичелли. Называется «Мария с младенцем Христом и шестью ангелами». Это 1487 год. А реально на картине, видите, изображена, опять же, Мария Магдалина. Вот, и со своим сыном Святодаром и со своими учениками. Вот. Катарами. И некоторых фальсификаторы, видите, даже на картине великого Сандро Боттичелли взяли и пририсовали, и превратили их в ангелов. Ну, надо же было придать религиозный смысл этой картине. Вот и они нарисовали крылья им. Причем, видите, как грамотно сделали. Крылья рисовали в цвет, цвету волос. Блондин, значит, там блондинистые крылья. Шатен, значит, у него коричневатые и так далее. И поэтому вот после того, как каждому персонажу подавали свой цвет крыльев в тону цвету одежды и волос, поэтому они уже и другую картину того же Сандро Боттичелли, там культурологи, искусствоведы, историки, соответственно, назвали «Мадонна с восьмью поющими ангелами». Вот можете ее посмотреть на 19-м рисунке. Значит, здесь, опять же, видите, у ангелов крыльев нет. Ну, не поместились крылья. У Боттичелли рисунок поменьше. В тот они впихнули крылья, а здесь крылья не помещаются. А здесь то же самое, видите, нарисовано один и тот же сюжет. То есть на этой картине Сандро Боттичелли изобразил коронацию Магдалины короной мировингов. На руках у нее сын Святодар, а рядом стоят ее ученики. Еще, видите, на картине изображены так называемые королевские лилии. Вот королевские лилии, они в Западной Европе, так же как трехлистник, стали символом вот как раз мировингов. И иногда вместо трехлистника рисовали вот и рисуют королевские лилии. Я, честно говоря, не изучал этот вопрос. Версии по этому поводу у меня нет. А вот следующий рисунок, там я просто увеличил 20 рисунок, да? Это вот увеличенный фрагмент короны Меровингии, да? Вот в предыдущих радиоэфирах мы говорили, когда говорили о фальсификации и говорили о, значит, вот этих древних символах ведических, трёхлистники и короне Меровингов, да, я приводил пример, что вот есть такая книга по геральдике, автор ее фон Винклер, ну, известный геральдист, это если кто интересуется геральдикой или хочет поинтересоваться, у него там три книги, и, значит, их можно в сети интернета найти, почитать. Там очень много интересных фактов. Так вот, фон Винклер пишет, что древняя корона, он приводит эту древнюю корону Меровингов, и пишет, что это древняя корона, но она не существовала. Вот, потому что, ну, не вписывается она, понимаете? А эта древняя корона Меровингии, она везде. И самое интересное, что она же является основой всех корон, которые существуют и известны, британская корона, там, польская корона, те же короны, значит, русских царей на многих этих рисунках русские цари тоже, значит, если увеличить те рисунки, которые сохранились, они изображены как раз в короне Меровингов. То есть это, я вот, значит, в своей книге об этом написал, что вот это, когда я в книге анализирую рисунки из известной книги Марко Поло о том, как он хождение его было якобы в Китай, а реально он ездил в Великую Тартарию. И там тоже он приводит, значит, рисунки всех ханов, и они все, у них у всех на голове это корона Меровингов из трехлистников. То есть это корона ведической, славяно-римской ведической империи. И вот если вы сейчас откроете 21-й рисунок, да, то это, значит, здесь показаны короли из династии Меровингов. Это вообще картинка из истории Франции. И вот у всех, особенно у первых, значит, королей, у них у всех как раз на голове корона Меровингов. Да? Так вот, а в руках эти все короли, да, Меровинги, представители, держат, значит, жезл. И жезл сверху украшен как раз трехлистником. Как я говорил ранее, этот трехлистник был на всех, на вершинах всех ведических храмах, в том числе и на храме Василия Блаженного. Значит, существуют старинные гравюры, где, значит, вот часть церквей, там собор Василия Блаженного, он же построен из нескольких церквей, да, и на части там кресты пририсовали, а на части трехлистники изображены, то есть ведический храм. И вот, значит, возвращаемся теперь к чему? Возвращаемся как бы к началу, с чего мы начали говорить. То есть мы рассмотрели, казалось бы, небольшой кусок, да, фальсификации. И связано с чем? Что с изображением фальсификации картин художников, витражей, да, мы рассмотрели здесь ограниченное количество, а таких витражей и картин, как я уже говорил, очень много. И если вы уже имеете представление, как это фальсифицировать, то сами самостоятельно можете поискать в интернете различные изображения витражей и найдете там подтверждение того, что Радомира и Магдалина имели славянскую внешность. И таких витражей еще достаточно, можно найти, не все они переделаны. И они есть как и во Франции, так и в других государствах. А теперь как бы вернемся назад. То есть, когда то, что я немножко подытожим, о чем мы сегодня говорили. То есть, когда начали отпочковываться первые западные провинции от славяно-арийской ведической империи и стали уходить от пути ведического пути, да, то стали, империя, так сказать, не стояла в стороне, она стала направлять своих туда наместников. И вот такими наместниками были, которые приходили в Западную Европу, были мировинги. То есть, я уже говорил в предыдущей передаче, они себя так называли. Мы Ра в Инглии. То есть, мы несем свет. Ра, мы свет в Инглии, несем свет, да? Так вот, они и пришли в Галлию, та, которая откололась, да? И вот были первыми, значит, королями в Галлии. И об этом пишет известный историк Классен. Цитату я точно не помню, но хотя, возможно, я сейчас вам ее и быстро процитирую. То есть он пишет, что... Классен пишет в книге «Новые материалы для древнейшей истории славян». Он говорит о, значит, западных историках и о том, что они фальсифицируют прошлое. Он пишет, они забыли, конечно, Мировея Венделика, родоначальника мировингов, введшего славянский алфавит у побежденных им народов и старавшегося ввести и сам язык славянский. То есть, видите, Классен знал прекрасно о том, что вот первые мировинги как раз и пришли для того, чтобы освободить те, значит, отколовшиеся империи. Во-первых, там было же рабство, они их освобождали, и поэтому и называли это галлы, которые жили в Галлии, они называли мировингов франками, что означало «свободные». А те были рабами в своей стране. И вот мировинги, а они были представителями, значит, касты, значит, воинов, магов. То есть они могли управлять и погодой, и лечили, значит, людей. И вот этот ритуал, который существовал, обряд коронования короны мировингов, да, это обряд славяно-арийской ведической империи. И потом вот фальсификаторы темные, они же ничего не придумают, социальные паразиты, они все берут и все переначивают, наизнанку выворачивают. Что было черное, становится белым, что было белым, становится черным. То есть они взяли этот же обряд коронования короны мировингов и перенесли его уже, значит, в коронование, когда сделали в конкретных там отколовшихся провинциях империи, значит, наследных королей, императоров и прочих. А сохранили только внешнюю сторону, то есть обряд коронования, и то его извратили. А смысл этого обряда состоял в следующем, что человек, который получал, а он избирался в империи, славяно-арийской ведической империи, человек избирался на какой-то высокий пост, избирался среди себе подобных. И когда человек избирался, то его короновали вот этой короной мировингов. Все наместники славяно-арийской ведической империи носили подобную корону. И это вы найдете кучу подтверждений на различных картах, различных документах, которые существуют, так сказать, еще и фальсифицированы, не фальсифицированы. Но смысл этого обряда и посвящения заключался в том, что человек, которого короновали этой короной меровингов, был достоин. Его избирали, во-первых, не назначали, а избирали. И когда он одевал эту корону, он принимал ответственность за всех людей, которыми он руководил. А это ответственность, принятие ответственности за людей, это не значит, как распоряжаться, как разделяя власть. Принцип, который темные внедрили в этих, так сказать, отколовшихся окраинах империи. Поэтому вот память об этом так долго и сохранялась. И сохраняется и до сих пор. И вы видите на всех, на многих художественных произведениях разных художников в разных странах. Если вы сделаете поиск и поизучаете этот материал, вы найдете огромное количество. А коронование Марии Магдалины этой короной, это уже, понимаете, это символическое коронование. То есть это уже люди, народы Европы, и что было отражено в произведениях художников, имели такой резонанс с учением Радомира Христа, который принесла Мария Магдалина в Европу после того, как она из Константинополя переехала в Нарбонскую Галлию. Кстати, где находится до сих пор часовня XII века, где она якобы там похоронена. Спрашивается, кто это спустя 1000 лет ее туда переносил. А все соответствует действительности. Так вот, тот резонанс, который захватил все слои общества Европы, учение Радомира, которое благодаря его жене Марии Магдалине и катарам, ее ученикам, было, значит, принесено в Европу и во все слои общества, и нашло резонанс и соответствующее отношение к этому учению, и которое подменили в дальнейшем. Вот этот резонанс, эта любовь и вылилась вот в такое огромное количество произведений искусства, а их сотни, где отображен один и тот же сюжет, на котором изображена Мария Магдалина и на которой изображен обряд посвящения ее, коронования ее короной, древней короной меровингов. Вот на этой точке я бы хотел закончить. Хорошо. Хорошо, благодарю. Ну что ж, вопросы у нас уже в чате появились, так что мы можем сейчас небольшую музыкальную паузу сделать и потом перейти уже к вопросам, к обсуждению того, что услышали. Хорошо? Хорошо. Ну все, тогда немножечко отдыхаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 13 июля 2016 года среда, по одному из старинных 12-й день месяца получения даров природы 7524 лета пятница. Мы продолжаем эфир, который называется «Методы фальсификации культуры и искусства. Часть 4. Автор соведущий Феденко Леонид Григорьевич». Итак, после вот такой интересной лекции с картинками, с иллюстрациями, с разъяснением того, что на них нарисовано и что там сфальсифицировано, мы переходим к вопросам, которые поступали в чате Народного славянского радио. Те, кто еще не в курсе, я напомню, что чат Народного славянского радио находится на сайте slavomir.org. На него попасть просто, в любом поисковике набирайте «Народное славянское радио». Ищите дальше слово «чат» на этом сайте и, попав на чат, вам необходимо будет или ввести свой логин-пароль, который вы уже до этого при регистрации вводили, либо придумать логин-пароль, указать e-mail, куда будут приходить письма о регистрации. И, в общем-то, все это делается один раз. И после этого вы можете задавать вопросы в чате, можете общаться с друзьями, можете задавать вопросы в эфир. Итак, те вопросы, которые поступили, мы сейчас как раз и будем озвучивать. Итак, вопрос в эфир от Виктора Леонидовича. На каком основании говорите, что Иисус – это Радомир? Разве не могло быть так, что Радомир и был Иисус? А может, было несколько учителей с похожими учениями? Да, вопрос не совсем понятен. Значит, на каком основании говорите, что Иисус – это Радомир? А может быть, Радомир и был Иисус? Ну, вот какая-то тавтология вопроса. Ну, может быть, просто не совсем не был Иисус, там, может быть, просто не выскочило. Если не был, тогда понятно. Да. А то я не совсем понял. Давайте просто разберем может вариант. Может быть, несколько учителей с похожими учениями. Дело в том, что мы, понимаете, я сейчас вот сослался, что Радомир, что его звали Радомир, да, и сослался, что почитайте книгу Светланы Левашовой, которая впервые открыла человечеству, и за это человечество должно быть ей благодарно, только лишь за это, где она в этой книге как раз и рассказала, и доказала, не просто, а доказала, понимаете? Поэтому я всю книгу не могу при всем желании пересказать, поэтому я всех отсылаю прочитать, изучить эту книгу. Эта книга сопровождается многими фактами, и где полностью подтверждено и отвечено на вопросы, что такое священный Грааль. Значит, ну, в общем, все вопросы, и вопросы по плащанице, и прочее, все вопросы, которые, так сказать, есть у современных авторов, которые пишут на эту тему, и которые и давно пишут, и на эту тему литературы такое огромное количество. По крайней мере, я очень много прочитал. И дело в том, что вот Николай Левашов еще приводил такой пример на своей встрече, что, значит, у него была эта книга, и есть, я не знаю, она сохранилась, но она на английском языке, называется она «Иисус Христос – языческий Бог». Вот, и, значит, там как раз вот потомки Радомира или Иисуса Христа, а Жан-Мале, которого, значит, глава ордена тамплиеров, о котором там кусочке было сказано в этом передаче, да, как раз и был потомком Радомира. И вот орден тамплиеров как раз и был создан для того, чтобы хранить детей, и, значит, Радомира и Магдалины. И вот это все описано в этой книге, поэтому, к сожалению, я не могу всю книгу пересказать, и поэтому вас отсылаю к этой книге. Очень интересный факт, и не пожалеете, когда прочтете. Да, но здесь понятно, конечно, мы Светлане будем благодарны, и, наверное, благодарны за то, что она написала такую интересную книгу, но здесь Виктор Леонидович уточнил, вернее, сейчас, да, уточнил, да, а может быть, было несколько учителей с похожими учениями. То есть, может быть, был Иисус, а может быть, Радомир. Иисус – это тот, который пришел вот туда, вот как раз погибшим овцам дома Израиля, а Радомир он уже… Я понял, да, спасибо, что вы, так сказать, подтолкнули. Я понял, значит, здесь согласно существующей религии, на самом деле, и вот, кстати, Светлана Левашова в книге пишет, что был, значит, именно еврейский Иешуа, да, вот он и был ихним мессией, да, и вот на него и кальку Радомира нанесли и сфальсифицировали. И у него было свое, да, там, учение, понимаете? А у Радомира свое. Так вот это учение Радомира, которое книги, я сказал, пытались опубликовать, ее опубликовали, и, значит, в очень серьезном издательстве Сидней, Лондон и, я уж не помню, третий город какой-то такой известный издательство. Потом его ошибка была авторов, что они передали все авторские права этому издательству. Это издательство для того, чтобы эту книгу не распространять, обанкротили. и все права были, значит, скуплены с паразитической системой. Все вот так информацию и скрыли. Что же Радомир написал в своем учении? Мы пока об этом не знаем. Это надо искать эту книгу. Там она говорит на английском языке. Какие-то экземпляры сохранились. Может, у кого-то есть, кто-то читал. Где они читал? Где нет. Я почему подразумеваю, что такие вопросы будут постоянно? Дело в том, что вот если следовать тому, что здесь было озвучено вами, значит, Радомира убили в 1086 году, Магдалену в 1094, а крещение Руси было примерно 988 год. Да. То есть за примерно 100 лет до того, как убили Радомира. Если мы говорим, что крещение Руси было именно учением Радомира, то в этом случае получается, что Радомира еще не было, а крещение уже произошло той верой, которая, вернее, не верой, а религией, более правильно говорить, той религией, которая якобы ему приписывается. То есть получается, что если следовать от этой дате 988 год или 6496 лето по одному из старинных календарей, то получается, и крестили Русь уже той религией, которая существовала. И она пришла как раз от греков. А потом уже появился Радомир, который в Европе наводил порядок, вводил новые какие-то понятия или возвращал Европу к ведической культуре и так далее. Тут получается, что на самом деле культ Дионисия, скорее всего, правильно называют, да, то есть крестили Русь культом Дионисия, выходит так. Да, здесь никаких противоречий нет, вы правильно все говорите. Я об этом и сказал, что как раз, смотрите, мировинги, да, пришли в эту, в отколовшуюся часть Галлии, да, где Константин Великий 300 принял греческую религию, да, за государственную. Это культ Дионисия греческой религии. Вот она-то и была в Европе. И в ее-то и крестили в 988 году и Русь, и Киевскую Русь. И здесь никаких противоречий нет. Просто они задним числом потом назвали это христианством. А до это вот, культа Дионисия был, значит, Атис, потом тот же самый бог. Все, это известные есть фильмы, и, значит, описано Атис, Адонис, как вот выходили иудеи из этого, якобы из египетского рабства, так и появлялись новые религии. Атис, Адонис, Дионисий и потом, значит, Христа. То есть на одну и ту же религию одни и те же кальки накладывались, только разного, это спасителя называли мессию разными именами. Вот разными именами, да. Кстати, кто не знает, существуют артефакты, найденные, такие медальончики, где изображено распятие, точно такое же, как современное. Вот крест, висящий на нем человек, какие-то внизу череп, кости, череп. И там только написано не Иисус Христос, а Дионис или Дионисий. Вот, так что это на самом деле есть. И они достаточно древние. Нашли много. И еврейские эти, вот в Израиле нашли еврейские археологи. И Библию от того же Иешуа. Вот. То есть реально так и назывались те культы, которые тогда были, и вот они подтверждение им и находят. Только единственное, получается, полная мешанина, как вы правильно говорите, не могут, все подводят к одному, что все это христианство. Поэтому и специально взяли 2000 лет тому назад, отнесли. Кстати, вот рекомендую почитать Фоменко и Носовского. Ведь этот вот Новый Завет, он же был в 15 веке создан. Фоменко и Носовский очень хорошо проанализировали и два источника. Значит, они анализируют работы, сейчас я точно не могу назвать по памяти их, а они анализируют Острогожское Евангелие, Острогожскую Библию, и, значит, еще один там документ Ветхого Завета, да, и сравнивают их. Да, существующий, по-моему. И сравнивают их, показывают. Смотрите, то, что написано в этой якобы как строение этого Иерусалима иудейского, да, это показано строительство на базе строительства Кремля, Московского Кремля, в 14-м, там, в 15 веках. Очень интересная работа, там очень все доказательства. Там, рекомендую почитать. Это вот как фальсификация делалась и когда она делалась. А с какой целью, понятно. Ну вот еще часто нас, даже когда люди говорят о том, что вот Радомир – это и есть Христос, как-то не отдают себе отчета, может быть, не знаю, либо привычки. Дело в том, что Радомир – это славяно-арийское название, имя, да, такое наше древнее, Радомир. А вот Христос все-таки это не совсем славянское, это как бы помазанник, спаситель переводится с греческого. Это с греческого, перевод с греческого. Да, а с еврейского Машиах, Мессия, Машиах, да. И получается, что здесь те люди, которые четко указывают на Радомира, о том, что да, вот был такой человек, который сделал для европейской части, для Западной Европы очень много, и которого потом, ну, как бы подтянули за уши и назвали Христом, вот они называют Христом. Хотя говорят, нет-нет, это был наш, это был Радомир, и вот путаница еще более усиливается, потому что когда называют Христом, то тем самым отвергают наше древнее славянское и называют греческим. И кто-то, говорит, когда говорит «мессия», то есть, по сути, он называет Машахом. Это еще другое, это уже иудейское. То есть, такая мешанина в голове у тех, кто говорит о Радомире, называет его «мессией» Христом, что вот здесь вообще вообразить невозможно, что там происходит. И путаницу они сами же и усиливают. И когда говоришь, ну как же он может быть Христом, если Христос – это вообще-то не наш, это вот тот, к культу Дионисия ближе. А Машах – это как раз вот к тому, кого называют Иисус. Вот туда, вот в ту сторону, Иешуа, Машиах и так далее, Мессия. Их это ставит в стопор, они говорят, нет, это вот это Христос, это вот однозначно. То есть какая-то неразбериха вот в наших кругах, у людей даже, которые довольно-таки известны, которым многие прислушиваются, и вот из-за того, что они до конца, может быть, еще не разобрались с тем, что они говорят, потому что, ну, по привычке, скорее всего, говорят, вот эта путаница, она еще больше оседает у тех, кто их слушает. Вот как бы нам вот эту путаницу так распутать и на место все поставить? Все-таки Радомир, мог ли быть Христос Радомир или Мессия Радомир? Или все-таки Радомир – это что-то другое, ближе к нашему и нашей каким-то другими словами называть? И что вообще он делал? Для чего он в Европу-то пришел? Да. Так вот он-то пришел не в Европу, понимаете, он пришел, в Библии написано, и они сохранили, я об этом сказал, я послан только к падшим овцам. К погибшим овцам дома Израиля. Погибшим овцам Израиля. То есть он пришел к иудеям, которые были самой первой жертвой паразитической системы, стали самой, чтобы их спасти. Он пришел только к конкретному народу. И с моей точки зрения, получается так, вот если анализ, да, вот он надеялся, что он их, так сказать, значит, вот расскажет, покажет эти чудеса, исцеления, все, и каким-то образом этот народ вытащит. А там же применялись психические эти, выражаясь современным языком, технологии управления массовым сознанием. И так и, значит, и при распятии, они же, значит, высшие иудейские первосвященники, они же на народ, значит, который относился к этому Радомиру очень хорошо, когда он их лечил, там приходил, все боготворили его и все прочее. Они же сделали массовые воздействия и плевали его, там, бросали, да, а как распяли, они сняли это воздействие, и все стали опять, пришли в себя и увидели, что ж мы сделали, только что мы, значит, рыдали, начали опять плакать, рыдать, что ж мы сделали, отдали на распятие его. Помните, как выбирали по всем этим описаниям, кого, Вараву или, значит, кого из разбойников отдать на распятие, когда Понтий Пилат предложил, значит, народу с балкона, значит, кого выбрали, находясь под воздействием. А потом он еще, после того, как распяли, значит, воздействие сняли, дело было сделано. И народ иудейский простой и понял, что обманули. Тогда я понял. Значит, если Радомир пришел к иудеям, к погибшим овцам дома Израиля, и он сказал, я пришел только, указал только к ним, да? Да, и в Библии. И дальше, когда он посылал своих учеников направо, налево, на юг, на север, на запад, на восток, идите к народам разным, имелось в виду народам 12 колен дома Израилева, а не ко всем остальным, потому что вот тут такая путаница, говорят, ну как же, он же вот сказал, идите к народам разным, но при этом забывают о том, что он сказал, кому он изначально пришел, и народы разные, они как раз и должны относиться к 12 коленам дома Израилева. Это то же самое, когда человек приходит в гости, к примеру, и по забывчивости говорит, я пришел только к вам в гости, я хочу только с вами поговорить, я только к вам в гости. И так вот через каждые 5 минут он уточняет, что я разговариваю только с вами, я пришел только к вам. И вот так он будет говорить, и он, наверное, за дурачка примут, наверное, и выгонит. Да, а если он сказал, я пришел только к вам в гости, хочу с вами поговорить, и все, больше он вот эту фразу волшебную, ключевую не повторяет, потому что она в голове и так присутствует. Поэтому я думаю, что те, кто... говорит, что нет, он посылал своих учеников, своих апостолов ко всем народам, в том числе и к славянам, и к ариям, там, и так далее, то они тем самым или нарушают тот принцип, который Иисус принес, или делают из Иисуса какого-то забывчивого идиотика, который сказал, что я пришел к вам, а потом забыл, что пришел к вам, и почему-то ко всем другим посылает. Вот тут надо как-то понять, или вы следуете заповедям Иисуса, которого надо уважать, и его слова надо уважать, кому он пришел, к тем и надо нести, либо вы презираете его волю, его слова, и его мысли, его послания. И в этом случае, да, идете ко всем другим. Но тогда вопрос, а при чем тогда здесь славяне и люди, которые Христа, то есть Радомира, как мы выяснили, или Машиаха, привязывают к славянам? Почему все время говорят, вот Христос для славян и так далее. Вот тут я немножечко это понять не могу. Причем говорят те люди, которые очень часто говорят, мы стоим там на древней языческой основе, или на древней ведической основе, или на древней славяно-арийской, славяно-русской основе, русо-арийской там, и так далее. Ну, слов там много произносится эпитетов. Но при этом говорят, что Христос, он и к славянам тоже пришел. Но при этом имеют в виду Радомира. Я вот тут вообще тогда запутался, может, поможет мне разобраться в этом деле? Ну, я здесь считаю так, понимаете, вот здесь как раз была именно, значит, фальсификаторами сделана калька. То есть взяли, значит, реальные события, я еще раз говорю, реальные события, которые были с Радомиром связаны, на него наложили кальку иудейского, значит, Иешуа, да? У которого, вполне возможно, и были последователи, да, и вот эти вот ученики. Дело в том, что никаких учениках, вот поймите, когда говорят о учениках, самое интересное, что никакого учения Христа не осталось, да, а за него написали учения, теории все, безграмотные рыбаки, мытарь там какой-то, понимаете, неграмотные люди. И вдруг они, был рыбак какой-то, и вдруг он пишет Евангелие, следующий там пишет Евангелие. А оказывается, сохранилась та информация, что человек, который был, Радомир, был грамотный, знал несколько языков и все прочее. А за ним ничего не осталось. А вот кругом апостолы наследили и написали, причем они совершенно безграмотные, понимаете. Вот. И никто не видит вот этих вещей. Это же нонсенс. Как может неграмотный человек что-то описать? И написать, тем более, выстроить логически какое-то целое учение. Понимаете? Вот в чем идет абсурдность ситуации. И когда привязывают это к славянам, то надо помнить, что вот это же здесь уже, так сказать, история, которая ее не вырубишь пером, это то, что пишут даже, так сказать, традиционные историки. Они же говорят, что мы якобы были славяне-язычниками. Да язычниками как раз называли всех, славяне называли всех других народов, слово «языцы», что это народ, разные другие народы. А опять же, понимаете, вот политическая система, она делает все наоборот, она все фальсифицирует. У них никаких доказательств нет этому. Хотя существует куча исторических данных того же Страбона и прочих, которые пишут о древних славянах, о гипербореях и прочее, да, и известные факты. Но хитро делают, когда нужно что-то доказать, то выдвигается тезис, который ничем не обосновывается, не имеет никаких подтверждений. И он продвигается, и на этом построена вся современная история. И говорят же, что у нас нет никакого прошлого. У нас 1150 лет. Ну ладно, 1150 лет правления Рюрика, может быть, с этим согласиться. Но ведь есть куча фактов и куча доказательств, и археологических, и прочих, которые найдены и показывают, что у нас величайшее прошлое, и космическое прошлое, и документы, но сразу документы, где об этом говорится, славяно-арийские веды, его документ запрещают. А как связаться славяно-арийские веды с тем, что я сейчас говорил? Это очень просто. Все, что начало происходить, когда начало откалываться славяно-арийская ведическая империя отдельной провинции, начинало происходить перед наступлением ночи Сварога очередной, которая началась и совпала с крещением Руси в 988 году. И об этом описано в славяно-арийских ведах, между прочим. И вот эта славяно-арийская ведическая империя отреагировала посылками раввингов в Европу, в те провинции, которые откололись, не просто так. Потому что, видимо, еще рассчитывали, что за этих 500 лет... А что такое, значит, ночь Сварога и дни Сварога? Это определенные, так сказать, пространственные явления, которые существуют в космосе, о чем знали наши предки. И у них это понятие есть только у славян, в славяно-арийских ведах, что ночь, дни и ночь Сварога, где говорится о конкретных явлениях природного плана, которые, то есть наша галактика, проходя через определенные пространственные неоднородности, проходит через такие места, где протекают определенные потоки материи, которые влияют на наши конкретные человеческие сущности, то, что называется душой, да, и меняют их качество. И об этом написано в славяно-арийских ведах. Что там написано? Что какие-то качества нам надо развивать, и перечислено, какие качества, а какие-то, там, 16, я уж не помню, там, 20 лучших, какие надо развивать, какие стараться, чтобы не было плохих. Вот эти стараться, чтобы этих качеств плохих характера не было. А почему, оказывается, вот в эти времена, то, что называют у славян ведической традиции, дни и ночи Сварога, ночи Сварога, влияли прохождение через эти области неоднородности таким образом, что эти худшие качества, наоборот, у человека сама природа способствовала развитию этих плохих качеств. Понимаете? И наши предки, поскольку имели представление, как устроена Вселенная, и так сказать, что мы не одни в космосе и прочее, об этом и понимали, и послали, видите, и славяно-арийская ведическая империя послала этих определенного уровня иерархов туда, в Западную Европу, чтобы перед этим наступлением ночи Сварога как-то вытащить их. И, ну, видите, не удалось, не все задачи решились, поэтому мы и находимся в такой ситуации, в которой сейчас находимся. Ну, я почему вот возвращаюсь опять же к писанию, которое приписывается Иисусу, что если он пришел от неиудеев к иудеям, чтобы их вытащить из той проблемы, в которую они попали, то в этом случае там же, вот, когда к нему приставала женщина с тем, что спасти ребенка, и плакала, умоляла его, его ученики сказали, почему ты не поможешь ей, он сказал, не бросайте бисер перед свиньями, и нехорошо взять хлеб и бросить его псам. То есть он указал, что пришел только к погибшему отцам дома Израилева. Да, да. Если он сравнивает не иудеев со свиньями и псами. А пес – это безродный, это чье семя ничего не стоит, то есть это гой для иудеев. Получается, что тогда как он, человек, который пришел от славяно-ариев, если это был Радомир, говорит своим ученикам очень пренебрежительно с точки зрения иудейской морали, вот именно неиудеев. Я понял ваш вопрос. Ну, понимаете, для этого мы должны, так сказать, чтобы знать, что это слова именно относятся к Радомиру, прочитать учение Радомира. Я уже сказал, что вот попытка издать его была, но так и не издали. А то, что преподносится, что якобы это его слова, там же все фальсифицировано. Еще раз повторяю, что это Ветхий Завет и Новый Завет. Написано все и фальсифицировано 15 век. А если мы начнем связывать это, что такое 15 век, с реальной историей, которая существует, то 1530 год, это середина 16 века, 15, вот как раз с 1500-450-х годов начали переписывать капитальную историю, да, и начали с проникновения Ватикана пытаться проникнуть в Московию, да, которая тогда еще была при Иване Грозном ведической. А 1530 год – это когда разрушили Асгард и Риски, когда были проблемы в самой метрополии, и этим пользовались. Понимаете? Вот и поняли, что ага, мы, значит, столицу разрушили, может, и доберемся скоро до всей остальной империи. И начали продвигать более активно свою идеологию. Вот и вся фальсификация пошла с тех времен. И начали сжигать. И почему я, так сказать, в предыдущих своих беседах говорил о том, что вот когда я залез в библиотеку Ватикана, да, и нашел, посмотреть, что же там за артефакты, на которых история, я увидел, что там одни копии, причем фальсифицированные. И эти же копии вы найдете, то, что касается там же, в этой библиотеке Ватикана, там же то же самое по религиозным этим всем книгам. А можно, вот если почитаете мою книгу, да, там я прохожу специально одна глава книги мне посвящена, как ведические книги переделали в Евангелие различного рода. И это, значит, так она и называется. Сейчас могу сказать, как эта глава называется. «Старинные религиозные манускрипты». Глава 15. Там я показываю, как ведические книги переделали в религиозные манускрипты. Их технология одна и та же. В Ереване, в Матадаране, в британской этой библиотеке и прочее. Все лживо и фальсифицировано. И не зря, вы что думаете, зря что ли, значит, сначала первым делом Петр Первый все книги, значит, предложил свести и якобы копии снимать, да, а потом ни копии, ничего не осталось, все сожгли, а часть в Ватикан вывезли. Это же не зря горели все библиотеки, и, значит, Римская, и Царьградская, и все. И исчезли, и нет ничего, нет никаких концов. И поэтому ссылаться, как ссылаются, значит, современные историки говорят, что вот эти вот истинные документы, я еще раз рекомендую, почитайте Фоменко и Носовского. Там они очень четко показали, что все этот, вообще даже, значит, до начала 900-х годов не признавали завет новый. В России церковь не признавала. Да, но я... Это все фальсификаты. А вся теория строится на том, что это истинные документы. И, естественно, апеллируются, все гипотезы выстраиваются именно на этом, понимаете? Что это истинный документ, а это все фальсификат. Вот, к сожалению, вот в этих передачах я и показываю, и в книге написал, что, понимаете, масштаб фальсификации такой огромный, он просто умопомрачительный. Обычный человек, ну, он не представляет, что это такое возможно. Потому что сразу возникает вопрос, да для чего это? Понимаете? Да, но я все-таки так не получил ответ. Все-таки те люди, которые говорят, что Иисус, Радомир, Мессия – это один и тот же. Ладно, хорошо, допустим, что это одно и то же, что он был послан к погибшим овцам дома Израиля и только к ним, и никаких изменений он не вносил. Дальше это, насколько я помню, здесь даже вот у нас в чате пишется Савел или Павел, только сказал о том, что у него было видение о том, что надо нести другим народам, а сам Иисус не говорил об этом. Так при чем тогда здесь получается славяне и учение Иисуса, Радомира, Мессии, Христа, которые были направлены к иудеям? Почему тогда многие славяне продолжают уверять, что Христос, он и для славян тоже некий учитель, Мессия, Христос и так далее? Вот я не могу здесь разобраться. То ли вот там что-то не то, и Радомир это все-таки нечто другое, ничем представляет, или это, если он то, что мы говорим, объединенное вместе, то при чем тогда его учение и славяне? Вот для меня надо как-то вот этот вопрос раскрыть. Ну, я еще раз повторю. Вот мое мнение такое, что, поймите, все документы, которые... на основании которых вот все вышеперечисленные авторы, о которых вы сейчас сказали, делают заявления со стороны славян и прочее, они базируются на том, что все документы религиозные – это истина в последней инстанции, это правда, это написано то, что есть. Это к Радомиру не имеет никакого отношения. То, что Радомир написал, пыталась распространить Магдалина. И об этом я говорил вот в сегодняшнем радиоэфире. И приводил примеры. То есть Магдалина после казни Радомира приехала, значит, на юг Франции и начала распространять его истинное учение. Но его не дали распространить. Его, я же только что говорил, что миллионы людей в Европе было. Только в одной Нарбоннской Галлии, в двух провинциях, миллион уничтожили. Это только в Галлии. А вообще, вот я привел примеры. Приводил Лерентье, этого инквизитора испанского, он называет цифры, по Европе миллионы. Вот какими путями убрали реальное учение Радомира. Естественно, никто о нем не знает. И говорят, нет, что... это понятно. Я же про другое спрашивал. Правильно ли поступают? Алексей, я как раз об этом и говорю. То есть истинного, то, что было написано в истинном учении Радомира, никто не знает. А ему приписывается... Учение – это то, что выдается иудеями. То есть, получается, те просвещенные люди, которые за славянство, за ведическую нашу основу, за древности какие-то, когда они употребляют слова «Мессия», «Христос», и те, кто, ну, антихристы, те, кто против мира, получается, что они в этом вопросе просто не разобрались, да? Да, заблуждаются, я согласен с вами здесь. Хорошо, ладно, с этим вопросом разобрались, то как-то мы заткнулись на нем, а еще вопросы же у нас есть из чата. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Леонид Григорьевич. В официальной версии истории трактуется такая парадигма, что славяне в древние времена были суеверными, недалекими собирателями, земледельцами, не имели флота и так далее, но при этом имеющие самые обширные земли проживания. Как вы объясните тот факт, что многотысячные дружины князей с вооружением, провизии, тыловыми частями, обеспечения собрались на битву в назначенное время, в определенном месте, не имея ни часов, ни сотовой связи, ни спутниковой навигации, топографической привязки? Какие технологии, знания или способности человеческого мозга они использовали при этом? Благодарю. Олег из Иркутска. Ну вот, Олег из Иркутска замечательно написал вопрос и в нем же дал ответ правильный совершенно, что, конечно же, не имея государственности, не имея... А что такое государство? Это государство подразумевает и армию, и инфраструктуру, и города, и технологии. Естественно, вот эти все задачи, о которых Олег сейчас написал в вопросе, невозможно решить. И тем более, не имея, так сказать, ни войска, ничего, и собраться... в короткий срок, а потом еще и победить врага, что чаще всего делали наши воины, это невозможно. Поэтому какие технологии, знания, способности человеческого мозга использовали при этом? ну, способности мозга такие, какие у них были на данный момент. А технологии знания, значит, после катастрофы 13 тысяч лет тому назад, когда об этом говорилось, да, в предыдущие радиоэфиры, когда Антлань, белая раса, воевала с белой, с метрополией за мировое господство, и произошла катастрофа, и из космического уровня цивилизация опустилась в дикость упала, да, то, естественно, технологии постепенно давались. И давались с учетом даже на будущее. И вот подтверждение того, что какие технологии, значит, имели наши предки и очень высокого уровня, я и говорил в предыдущих эфирах. Но рекомендую, чтобы не повторяться, их прослушать. А примерами, вот хотя бы последнее, что я приводил, посмотрите, какие выдающиеся достижения имеет так называемая скифская и сарматская культура в области, значит, изготовления ювелирных украшений. Об этом был отдельный эфир, об этом я рассказывал, приводил примеры, какие технологиями обладали наши предки. Которые до сих пор не могут даже современные, так сказать, не все современные мастеровые могут делать подобные вещи. Об этом это не мое мнение, это мнение различного рода историков, культурологов, искусствоведов. Впервые что-то похожее на вот те изделия сарматов и скифов сумел повторить приблизительно Фаберже, но это вот буквально не так давно произошло. Конечно, и плюс современными инструментами, да? Согласен. Да, плюс современным инструментом, да, а те, поскольку говорят, да, скифы, они непонятно как вообще жили, что, получается, задницами, что ли, шлифовали эти изделия, да. Ну, вот тогда какие у них были наточенные задницы. Да, интересный подход. А вообще, если так разобраться, вот если мы смотрим на, ну, слово такое, пазл есть, да, не очень мне нравится, ну, картинка, которая разбита на фрагменты, на маленькие, вот вся современная история, она строится как раз из таких отдельных картинок, когда упоминание то греков, то римлян, то там еще кого-то, вилонянин, то там арабов, а Древней Руси, их не складывают вместе, а их рассматривают как отдельности. И вот тут возникает очень много не то что фальсификаций, а каких-то непоняток. Ну как же так? Один пишет о том, что славяне имеют достаток в продовольствии, хранят его в каких-то погребах, сами живут так незатейливо, поля обширны у них, рек много и лесов. Другие говорят, что славяне, они пашут землю тяжелыми металлическими плугами. Другие говорят, что славяне – это мастеровые, которые живут в городах, то есть гордарика. Кто-то говорит, нет-нет-нет, славяне – это не гордарика, это какие-то похожие больше на скифские такие поселения, легко перевозимые, переносимые, как вот казачьи поселения, да, вот полевые, когда палатки, шатры разбили, стан некий, и потом снялись и дальше двинулись. Поход. Вот. Но каждый, когда пишут так вот отдельно, то у людей, которые не очень далеки, у них такое противодействие возникает, что как так, а кому верить? Но они себе не могут представить, что древняя славянская цивилизация или держава русичей, она имела огромнейшие просторы. И в ней были и орочи, те, кто пахали, и собиратели, и хранители, и учителя, и ремесленники, и охранники, и войско. И вот то, что описывают разные, ну, до нас писания дошли, разные люди, они описывают только маленькие части. Это похоже, как про слепцов, которые слона изучали, да, каждый по очереди и что-то свое рассказывал. Но если вместе все сложить, то получается, что вот такая огромнейшая держава, где были и казачьи поселения в виде скифов, сарматов и других, где, может быть, как раз они носили имена по своим князьям, да, князь там скиф, сармат, может быть, там еще кто-то, где были гордарика, то есть мастеровые, где были обсерватории, похожие на Аркаим, где что-то изучалось, какие-то производились опыты, эксперименты, где были огромные пахотные земли. Да много чего было. И поэтому недоумки, они пытаются спорить и берут тот вариант, который им ближе подходит. А мудростью мужи одаренные, они берут в целом картину, и получается, что Русь древности была очень великая и по протяженности, и по наукам, и по знаниям, по ведовству. И в ней, естественно, были разные представители, как сейчас в современной нашей цивилизации. Есть те, кто землю пашет, есть те, кто перерабатывает, есть те, кто доставляет, есть те, кто охраняет и так далее. Вот почему-то в голову не приходит, что в древности все было то же самое, только на несколько других уровнях. Где-то, где была высокая цивилизация, там технологии были намного выше, чем сейчас у нас есть. Когда же происходили какие-то неприятности, вот то, что вы провели 13 тысяч лет назад, и во время гражданской войны были применены многие техногенные такие, оружие очень серьезное, и техногенные катастрофы произошли, отбросили нас в каменный, грубо говоря, век, то там применялось другое. Но устройство державное сохранилось. И вот тут, кстати, в чате очень интересный был такой момент, что у нас было не государство, у нас была держава. А держава подразумевается то, что в государстве должен быть государь, а в державе все-таки это самодержавие, когда народ, и здесь вот уточнение, не выбирает, потому что выбирание – это демократический принцип, когда выдвигаются самопровозглашенцы, и из них уже выбирают лучшего. А в державе принцип копного права, когда назначают лучшего, то есть собрались мужи, они знают, что вот этот лучший, ни из кого выбирать не надо, они просто назначают. Ты будешь вот тем-то сотником, ты будешь тысячником, ты будешь представителем копа, то есть копником, ты будешь там весь пойдешь, ты будешь этим-этим. То есть назначают мудрые мужи, назначают, а не выбирают. А демократия подразумевает выбирание. То есть, например, там какие-то овичи или кто-то еще, у которых много денег, они свои кандидатуры проплатили, выставили, и вот из них уже приходят люди и галочки ставят, кого бы из них, как нового своего хозяина, выбрать. Вот в избранность и назначение – это разные. Избранность – это демократический способ подхода, к которому мы сейчас и имеем, а назначение – это как раз державный, который идет от копного или вечевого, весевого или кругового права, как по-разному, кому нравится. Сейчас мы об этом спорить не будем. Но это так, дополнение, которое в чате можно... Ну, здесь посмотреть. Я с вами соглашусь, но с небольшим уточнением, что все-таки именно избирались, понимаете? Что значит избирались? Именно на основе копного права. Значит, избиралось каким образом? Человек, который мог руководить деревней. Он выбирался там, деревня его выбирала главным. Да? Дальше. Если человек мог одной деревней руководить, то, значит, он и двумя мог руководить. Значит, собирались те, кто, допустим, руководили деревнями. Они среди своих выбирали главного, да, который уже может там городом руководить. Да? Вот на таком уровне. А выбирали единогласно. Не так, как сейчас там большинством голосов, а единогласно. И вот почитайте внимательно про копное право, да, там, и, кстати, послушайте, Сундаков хорошо по этому поводу интересно рассказывает информацию, он изучил этот вопрос. То есть там часто собирали эту, значит, общее собрание, пока не, как говорится, каждый не доходил, те избиратели, что приходили к единому мнению, что вот единогласно избрали. А правильно, здесь я с вами соглашусь, что с существующими выборами это не имеет никакого общего. Ну, а слово «избирать» и «назначать» – это все-таки термины, которые, да, может а быть, вот что держава и государство, здесь я с вами полностью согласен. Да, ну, я говорю, здесь, скорее всего, несколько мы по-разному термины применяем. Суть у нас, в общем-то, одна и та же, что лучшие из лучших. Да, в одном да, случае, лучшие из лучших. Достигалось, что единогласие. Да, в одном случае он мог назначаться. Убеждали или не убеждали, выслушивали противоположное мнение очень долго, значит, на этой же копе, значит, пока, значит, человек аргументы повел. Не просто так вот сотрясали воздух, а аргументированно, понимаете. То есть у наших предков была высочайшая организация в этом плане. Нам еще идти к ней. Да, ну, здесь говорю, термины, в терминах можно еще покопаться, мы говорим об одном и том же, просто разными словами назначаем, так что сейчас не будем просто тратить на это время. Вот здесь Гриш написал: «Вопрос в эфир, здравия с ведущим, и в Евангелии от Матфея получается заложен конфликт». Он же сказал в ответ: «Я послан только погибшим овцам дома Израиля», тут все ясно. Дальше, он стих 12: «Послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, идите наипаче к погибшим овцам дома Израиля. Мог ли Радомир назвать нас язычниками и изгоями?» Дальше: «Итак, идите, учите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, учая соблюдать все, что я заповедовал вам, и сея я с вами во все дни, скончание века аминь». Тут получается нарушение пункта 1. Что думаете об этом? Но мы уже об этом поговорили, что если он упомянул один раз, что пришел только погибшим овцам дома Израиля, то он имел все народы, которые относятся к 12 коленам дома Израиля. И дальше просто он об этом не упоминает, потому что рассчитывает о том, что если это сказано один раз, что я пришел именно к вам в гости и хочу с вами поговорить, да, то я с вами и говорю, и не надо каждый раз говорить: я пришел к вам в гости, я пришел к вам в гости, я пришел к вам в гости. Но он не был таким забывчивым и рассчитывал, что такими же забывчивыми не будут другие. Поэтому здесь мы уже разобрали. А так, если запамятовать об этом, то, конечно, будет здесь противоречие. На самом деле, здесь четко было сказано: 12 колен дома Израилева – это все народы, которые к этому относятся. И все, наверное, дальше нет смысла это разгребать. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. В Ингушетии есть река Асса, и жители Кавказа при празднествах и воинственных плясках произносят одноименное слово «Асса». Также мы знаем из книги «Света славяно-арийских вещ», что Асса – это небесная битва между светлыми и темными силами. А еще Асия вдобавок. Не видите ли вы здесь сходства? Куда на глобусе не ткни, наша культура, гидронимы, топонимы. Планируете ли вы обобщить систематизировать сведения, наработки на тему русских названий городов, местностей и у разных народов мира и написать книгу? Благодарю. Значит, вот Олег из Иркутска написал, да? Ну, он правильно подмечает, что таких гидронимов, там, топонимов и прочих вещей вот, огромное количество. И здесь правильно он подмечает, что и в славяно-арийских ведах эти же слова, да? То есть, ну, ничего, многое не придумывается, понимаете? Надо очень четко относиться к этому с какой позиции, что русский язык – это образный язык. Русский язык был основой всех языков на планете. Вы читайте славяно-арийские веды. Колонизация планеты произошла белой расой, прилетели на Даарию. Никаких других рас раньше здесь не было. Привезли их после 40 тысяч лет, Перун об этом говорит, в ходе Звездной войны. Как раз новой звездной асы, как привезли их, как этих беженцев. И после того изолированно они все жили, все расы. И когда произошло смешение, вот смешение как раз и произошло антами в Атлантиде, когда они с красной расой смешались, и те, так сказать, более малые дети эволюционного развития более, ну, дети по сравнению с взрослым, понимаете, не хуже, не лучше, а более молодые. И приняли их за богов, а те и стали использовать. И описано все в славяно-арийских ведах, понимаете? Ничего придумывать не надо. Русский язык – образный язык. Вот я просто приведу пример. Тут я как-то задумался над словом. Кругом попадается слово «урочище». Слышали такое слово, да? И я читал. А потом я начал рассуждать. Значит, после этой катастрофы прилетели уры с планеты Ура, Земля. Они помогали. Они поддерживали, давали новые технологии. Вот я задумался, что такое урочище? Если вы почитаете, что пишет на эту тему различного рода энциклопедии, Википедии и прочее, это различного, это участки местности, причем совершенно разные участки местности, которые названы одним словом – урочище или урочища. Озера, поляны, горы, бог знает что. Ну все, и все это названо одним и тем же словом. И причем назвали люди это собравшись вместе, как-то выработав, что вот это будем называть это урочище. Будет называться оно, допустим, «Черный лог» или там какая-нибудь, или «Гнилое озеро», или еще что-то такое, да? А, или наоборот, там «Белая поляна», урочище. И это от Белоруссии до Сибири, понимаете, все от Запада до Востока, все называется урочищами. А вот если написать слово «урочища» и в конце добавить букву «Л», а потом «ур» убрать, отделить, то получится «ур очищал». После катастрофы 13 тысяч лет прилетели уры, и радиоактивную местность начали очищать. А потому что люди в пещерах жили, негде было жить, все кругом было заражено. Почитайте славяно-арийские веды, там все написано об этом. Почитайте сказки Аленушка и братец Иванушка. Не пей из этого, из копытца, козленочком будешь, радиоактивная вода. А вот ур очищал и сказал, вот здесь очищено, эти поляны чистые. И назвали, между собой люди собрались, это там зеленый лог какой-нибудь. Здесь можно сеять. Это озеро, урочище, ур очищал. Там чистая вода, там можно пить воду. Понимаете? После, как Чернобыль, понимаете, прошел. Вот так русские слова дают, если их вдуматься в их смысл, дают понимание. Вот так в памяти осталось. И то, что вот Олег и пишет правильно. Асса и Асия. И что такое Асия? Страна богов. Боги, живущие на земле. И правильно, но книгу я на эту тему не собираюсь писать и обобщать тоже. Я могу только привести кучу примеров, если хотите, если интересно. Русские слова везде. Вот, почитайте того же Чудинова, тот нашел и в Америке, где только. А на картах я приведу вам несколько примеров. Например, в Шотландии Руссия написана на картах Меркатора. 1595-1610 года написано «Руссия». Слышали Байда, такое это место на севере нашей родины, район есть, да, Байда? А после этого похода, двух походов в Индию славяно-арийских, когда наши предки сходили, то на юге Индии, на карте того же Меркатора, можете найти, точнее, не на юге Индии, а на территории вот Камбоджи, Пномпень, вот эти в тех местах, там тоже написано район Байда. Вот так наши предки везде и наследили, так и остался, почитайте Жарникову, кругом следы русского языка, и весь так называемый санскрит индийский, сплошной говор нашего русского севера. И таких вариантов куча. И вот названия, где русские слова в разных... Вот Велес. Я вам могу привести карту опять же того же Меркатора 1610 года. Там написано в Африке город Велес. И рядом остров Велес. И известная битва португальцев там была при этом Велесе. Ну, этих фактов море просто. Вот такой ответ на ваш вопрос. Хорошо, но если мы оперируем все-таки нашим древним понятием, то слово «раса», наверное, не следует применять к другим каким-то народам, которые имеют другой цвет кожи. И это не является каким-то оскорблением. Раса, да, совершенно если... это другое. Если вы сейчас озвучите еще, я... Да, раса, ну, а раса переводится, даже оно закреплено и в международном... Роды. Да, что это белый, чистый, то есть табула раса – это белая, чистая доска, белый, чистый лист, непорочный и так далее. Белый, раса – это белый. И это нисколько не должно кого-то притеснять или как-то оскорблять и так далее. Но вот когда говорят «белый человек», ну, это же не оскорбление того, что есть красный человек, черный человек, желтый человек, да, это, конечно, человек с белой кожей. То же самое. Раса – это одно название цвета, ну, белый. Вот то же самое. Раса – человек, то есть человек белой кожей. Вот. И когда начинает кто-то говорить, вот, вы там начинаете на другие народы наезжать. Я говорю, стоп, как это мы начинаем наезжать? Вот подумайте сами. Бог или боги, многие же кто это говорит, они же верующие люди, независимо там, какой религии находятся или вере. Я спрашиваю, верующие? Верующие, да, отлично. Но вот Бог или боги создали разных людей с разным цветом кожи, разные народы. Вы с этим согласны? Говорит, да, мы с этим согласны. Получается, что если вы живете в божественном проявлении, а не в демоническом, не в бесовском, то в этом случае вы должны это принимать как есть. Он говорит, да, мы это принимаем. Но получается, что ничего плохого, ничего хорошего в этом нет. Это просто так есть. Это божественная установка. Я ее тоже принимаю. Я считаю, что если народы есть на земле с разным цветом кожи и разных каких-то там еще чем-то там отличаясь друг от друга, это нормальное божественное проявление. И дальше, когда вы начинаете говорить о том, что славяне считают, что необходимо свою кровь держать, ну, свой род держать в чистоте и не смешиваться с другими, и вы в этом видите там шовинизм, нацизм или что-то еще, вы тем самым идете против божественной воли. Он говорит, как это? Говорю, ну, очень просто. Если Бог создал разные народы, или боги создали разные народы, значит, эти разные народы должны так и быть разными народами. Должна их генетическая особенность так и оставаться особенностью. Не надо ни с кем смешивать. Иначе, если вы пытаетесь смешать это все, вы идете против божественной воли. Если богам было угодно, то бы они изначально сделали бы, перемешали все народы сразу бы, генетически, и не было бы разных народов, был бы один народ. И вот люди, которые более-менее здравомыслящие, они тогда останавливаются в своих вот этих вот ахах и охах против славян, что мы хотим, чтобы наши рода были чистые, и успокаиваются. Ну, тех, кого в голове совсем там тяжело, да, какая-то клиника, то тогда они все равно продолжают возбухать, но приводят совершенно доводы какие-то непонятные, необъяснимые. Но с точки зрения божественности, если богам было угодно создать разные народы, то давайте чистоту этих народов содержать в том виде, как они есть. Все, не смешиваем. Каждый народ хорош на своем месте, в своем проявлении, с той генетикой, которая у него есть. Вот это вот априори должно присутствовать в наших представлениях. И поэтому, когда мы говорим, что есть белый народ, это ни в коей мере не говорит о том, что другие народы плохие. И когда мы говорим о том, что мы хотим свою кровь, свою генетику, свои рода содержать в том порядке, как это было изначально, это опять же, ни на кого мы не наезжаем. Потому что мы также хотим, чтобы другие народы свою генетику содержали порядке. И мы будем с ними дружить, мы будем их любить, если, конечно, они там не идут к нам с мечом и не подсыпают нам яд в стакан, да, в наше питье, и не травят наших животных и наших жен, детей, не хотят себе в рабство вести. Мы будем с ними жить в дружбе, в мире, мы будем их уважать, даже культурно будем обмениваться и показывать, что у нас есть хорошего, и смотреть, что у них есть хорошего, как это, в принципе, в наших заповедях и говорится. Но при этом давайте не будем смешиваться, не будем нарушать божественные устои. Вот и все. Мне кажется, это вполне четкое объяснение, которое вкладывается в божественное. Если же мы демонически хотим, то давайте сейчас все перемешаемся, снимем штаны и будем знакомиться со всеми попавшимися, все, что движется, и будем смешиваться и так далее. На мой взгляд, это неправильно. Ну ладно, хорошо. Идем дальше, разбираемся. Вопрос эфира от Виктора Леонидовича. Знаете ли вы, что Фоменко и Носовский ограничили историю 6000 лет и ввели это ограничение в программу расчета своей хронологии? Здесь автор Виктор Ильич ошибается. Во-первых, они не 6000 летами ограничили, а они вообще в своей реконструкции, значит, сделали вывод, что вся история человечества насчитывает 1000 лет, что совершенно абсурдно. К Фоменко и Носовскому я отношусь, я давно изучаю, это, кстати, их материалы. Мы с Фоменко так по возрасту где-то ровесники, поэтому давно читаю его. Не скажу, что все. Вот что мне, так сказать, понравилось, что Фоменко и Носовский впервые стали показывать конкретные эти документы и их анализировать. Другое дело, как они их анализируют, это, так сказать, здесь можно соглашаться или не соглашаться, но они стали показывать. А до этого советская историография там вообще была. Было единственное мнение какого-нибудь авторитета, известного академика, и все это мнение или подтверждали, или не подтверждали. И делились на школы. Школа таких-то, школа таких-то. Это вот то, что было в советской историографии. Фоменко и Носовский первые, кто нарушили эту, так сказать, ситуацию, стали показывать реальные документы. Но то, что на базе этих реальных документов, какие выводы они делают, и мне очень грустно, как говорится. Я с этим полностью не согласен. И, опять же, причина их заблуждения, я думаю, в том, что они считают многие документы, которые они критикуют, и, тем не менее, они базируются на них и делают на этом базисе выводы, понимаете? А они фальсифицированы. Поэтому, а то, что тут автор написал 6 тысяч лет, ограничили историю 6 тысяч лет, это просто они... Эту линию неправильно понял. Они признают, что раньше было новое, старое летоисчисление от сотворения мира. Но они понимают сотворение мира по-библейскому, что это Господь Бог сотворил землю 6 тысяч лет тому назад, 7 тысяч лет назад. Понимаете? А это в 1700 году Петр I вел юлианский календарь, а до этого у нас было 7524 лето, на сегодняшний день будет 22 сентября, 25 пойдет, от сотворения мира, от подписания мирного договора, после победы, тяжелейшей победы над ариумами, китайцами. А об этом, так сказать, Фоменко не пишут. Они считают, что у них 6 тысяч лет – это от библейского срока. А что они там ввели в ограничения по программам расчета новой хронологии – это уже математическо-статистические методы. Это модели. И туда что введешь, то и получишь. В этом плане они молодцы, они увидели хронологический сдвиг. И с этого у них все и началось копание. Что видели, что периодически с определенными в 300 там, и другими сроками повторяется наложение в истории. То есть фальсификаторы, когда начали в 15 веке переписывать историю, чтобы скрыть следы славяно-арийской ведической империи, им надо было заполнить вот эти дыры, которые у них образовались в той истории, которую они с Калигером писали, с монахами и другими, Петавиусом. Они, значит, стали ее заполнять дубликатами. И вот эти дубликаты они увидели с помощью математическо-статистических методов. Фоменко математик по образованию, академик. Они, значит, нашли эти методы и стали дальше копать. Ну, а чего накопали? Фактов они накопали интересных много. А выводы делают, реконструкции, они совершенно никуда не годятся, с моей точки зрения. И я с ней не согласен. Здесь, наверное, надо подходить так, не хороши ли, не плохи ли Фоменко с Носовским, а просто смотреть на те труды, которые сделаны. Вот есть у любого человека есть что-то верное, правильное, конечно, и что-то под сомнением, а есть где-то, может быть, ошибочное. Поэтому это не говорит о том, плохие они люди или хорошие. Да. То, что они сделали, это великое дело. Они хотя бы попытались разобраться в том, что было. А вот какие выводы правильные или неправильные, это, наверное, здравомыслящие люди должны для себя определить и сами решить. Вот. Это, на мой взгляд, так надо подходить. И дальше, все-таки не Господь Бог сотворил землю. В Ветхом Завете, в первой главе, которая называется «Бытие», там написано «Бог Бог создал», а Господь появляется только во второй. А если мы обращаемся к первому источнику, то там вообще говорится «Иалахим», то же говорит «Боги создали». Вот в первой главе «Бытия» там представляется упрощенное ведическое мировоззренческое такое структурирование, воссоздание всего нашего мироздания, то есть когда боги что-то создавали, и потом, когда они все создали, был некий наместник, вдруг появился Господь, который назывался Бог, и он уже тут начал свои чудеса творить, заниматься тем, что в лаборатории создал своим искусственным путем из пробирки того, кого называют Адамом, потом генетически клонированием создал ему подругу, которая называлась потом Ева, ну и так далее, поскольку там, видимо, что-то у Адама не появлялось, то Ева говорила и вложила Бог в меня там и так далее. Но это отдельный разговор, ладно. Продолжаем дальше изучать то, что к нам в чате написали наши радиослушатели. Вот все никак не успокоится, Евангелие разбирает здесь, что там, кто сказал, куда. Друзья мои, Евангелие вообще надо определиться со всем уважением к этим писаниям, надо понимать, что очень много было переписано и откорректировано на Вселенских соборах, поэтому это первое. Во-вторых, надо понимать, что писал все-таки не сам Иешуа, Мошиах, а писали ученики учеников, от имени учеников кто-то где-то что сказал. Поэтому там много что было уже написано с поправками, потом много что правило, что-то отправлялось в апокрифы и так далее. Поэтому здесь противоречий огромное количество. И строить вот именно нашу передачу на книге, которая содержит кучу противоречий, наверное, это не совсем правильно. Да и жизнь свою строить на том, что противоречий много имеет, тоже не совсем правильно. Мы ищем не противоречия, а мы ищем то, что касается нас. Это, на мой взгляд, более правильно. А копаться в противоречиях, тем более других иных народов, ну, это не наш удел, пускай они сами ищут противоречия в своих писаниях. Итак, дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Лен Григорьевич, опять Ветхий Завет, да что ж такое-то? В Ветхом Завете, Бытие, главе 11, указано, что на всей земле был один язык, одно наречие. Последние исследования ученых Чудинова, Тюняева, Берестяные грамоты и другие указывают на то, что это язык наших предков, а наречие, скорее всего, арабское, так как в Новом Завете от Матфея Иисус несколько раз говорит своим ученикам про утешителя, который придет после него, утешитель по-арабски, на арабском Мухаммад, Магомед. Что интересного добавите по этому поводу? Благодарю. Значит, начнем по порядку. Вот опять очередной вопрос и опять про Ветхий Завет. Значит, вопрос. Кто-нибудь Тору читал? Я читал. Так вот, это не мое заявление, это не мои выдумки, что это заявляют раввины, иудеи. Говорят, что Ветхий Завет – это Тора, в основе Тора. Понимаете, если не считать первоисточник, а делать выводы, а почитайте, что в Торе написано. Ну, никто же Тору-то не читает, а все ссылаются на Ветхий Завет. Послушайте, что говорят Тора, пятикнижье, пять книг только открыто дано, все остальные секретные. Это не я придумал, это говорят иудейские первосвященники. Ну, кстати, перевод Торы, синодальный перевод Торы, синодальный перевод Ветхого Завета, они практически идентичны, там отличаются несколькими фразами, так если разобраться. Вот, есть интервью известных иудейских первосвященников, они объясняют, что такое Тора, что такое Талмуд, что такое Ветхий Завет. Они четко там все рассказывают. Они не будут врать, понимаете? Они пишут. Теперь пойдем дальше. Что там написано в главе 11, что на земле был один язык, одно наречие. Естественно, одно наречие, правильно, да, написано. Один язык был, русский. Понимаете, и Тора, Ветхий Завет, и славяно-арийские веды пишут об одном и том же. Только славяно-арийские веды пишут, на тот период победили наши, а сейчас победили не наши. И все. А там описаны одни и те же события. Вот это проанализировал Николай Левашов в своей книге. Книгу запретили и сказали экстремистке, нельзя читать, чтобы люди не знали этого, не интересовались, не понимали. А он все четко там доказал, никого не оскорбляя, никого не унижая, цитируя конкретные эти документы, Тору и Ветхий Завет. И все. Ее запретили, так же, как и славяно-арийские веды сейчас запретили под надуманным предлогом. Только чтобы люди не думали, чтобы не интересовались, потому что там есть, так сказать, правда. Теперь, Чудинов, Тюняев, Берестяные грамоты указывают на то, что это язык. Все правильно, автор, задающий вопрос. А вот дальше опять он переходит. Скорее, наших предков наречие, скорее всего, арабское. Значит, арабский, вот это арабская весть, которая, да, это опять же не мои домыслы, это... Есть исследования арабистов. Вот как только появился сайт «Новая хронология», это где-то, наверное, я, по крайней мере, в начале 90-х годов, ну, я вот в интернете 1994 года, да, вот где-то тогда появились первые, так сказать, сайты по «Новой хронологии». Там были, значит, работы авторов-арабистов, которые профессионально занимаются арабским языком. Там доказано, что это, если арабские, ведь там согласны одни буквы, и разница в том, что мы пишем слева направо и читаем слева направо, а там пишут справа налево и читают, вот в другую сторону, да? Так вот, если эти согласные огласовать, ставить гласные буквы, то будет русский язык. И это доказано, что это наши предки, использовали вот эту арабскую вязь, так называемую в кавычках. Это был как для шифрования военный язык, военные используют. То есть для того, чтобы скрыть информацию. Вот такая, так информацию передавали. А арабы потом просто это взяли и использовали. А там придет ли утешитель на арабском, Мухаммад, Магомад, ну, ничего не могу добавить по этому поводу, какой утешитель очередной придет. Ну, придет и придет, ладно, это же придет не к нам придет. Придет. Это же к ним придет. Я говорю, давайте разбираться своим, тут со своим бы разобраться, а мы что-то согласен, все время лезем куда-то туда. Ну, пускай люди, вот у них же есть свои пророки, есть свои святые. Ну, хорошо, пускай эти пророки и святые есть, так это каждый у них человек, есть. Извините, да, каждый человек волен верить во что он хочет. Пусть он верит, я, так сказать, не настаиваю на это. Хотят верить, пусть верят. Ну. Конечно, это же их история, их древность. Ну, пускай с этим разбираются. Ну, почему мы туда лезем? У нас... своего тут пруд пруди еще разобраться да разобраться. В жизни, может быть, не хватит. А мы все время тратим свое время, свою жизнь на то, чтобы разобраться с чем-то там другим. Но это не наше, это их. Да, это надо знать, да, это как-то надо понимать. Но нам и так это уже навязали, потому что мы родились в этой... всей парадигме. Нам уже библейскую парадигму вложили. Неважно, были ли вы атеистом, были ли вы там христианином, мусульманином или там иудеем, уже это вас вложили все. И мы в этом мире жили и продолжаем жить. Но со своим надо разобраться. С чужим-то мы уже успели разобраться. А вот давайте все-таки переходим к вопросам. От Михаила из Москвы. Лен Григорьевич, можете рассказать, откуда терновый венок на казни в Радомира, его значение и был ли он вообще. И почему вот на рисунке он фотографию приводит, люди висячие вместе с Радомиром завязанными глазами. На одном из рисунков, который вы там как иллюстрацию положили. Я понял. Значит, вот, ну, терновый венок на самом деле, ведь какой был, это, я так понимаю, с точки зрения издевательства просто, ну, во-первых, терновник, он шипами, это раз, если вам надеть его на голову, да, и он шипами будет раздражать, это болезненно, раз. А второе, как бы унизить человека, то есть лавровый венок, это был из этих листьев лавра, это венок победителя всегда, а вот терновый, это как венок, как наказание, понимаете, вот издевались просто, ну, я уже рассказывал, что люди, простые люди, которые, значит, были введены с помощью пситехник воздействия, и плевали там, и бросали на него камни, пока он там шел, на Голгофу поднимался. Ну и вот и напялили на него этот терновый венок. И, значит, а теперь почему, был ли он или нет, ну раз художники, значит, рисуют, понимаете, и многих рисуют, это... Значит, скорее всего, был. Потому что люди так вообще ничего не придумывают. А особенно художники. Это вот, понимаете, фальсификаторы пользуются этим. Говорят, что вот это вот художник имеет, так сказать, такое право, как, что хочет, то и творит. И так нарисует, и эдак нарисует. А вот я, когда разобрался с фальсификацией, что понял, что... чудес не бывает. Все художники, которые рисовали в старые времена, да, особенно выдающиеся художники, человек ответственный, который понимал, что он передает информацию другим поколениям, он старался вплоть до самых малейших деталей передать правдивую информацию. Это уже позиция настоящих художников, понимаете? А художники настоящие и великие, они среди разных народов, и неважно какой национальности и прочее. А почему люди, которые висят вместе с Радомиром, там еще двое, с завязанными глазами, ну, не знаю, повязку кому-то одели, кому-то не одели на глаза. В этом смысле я не изучал, для чего эти повязки нужны. Угу. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. Хотелось бы узнать о первых изображениях, ликах Иисуса Христа. В каком веке официально, по какому и по факту они впервые фигурируют в истории? Кто первый автор, видел ли он живого живого Иисуса, видимо, так, или писал его по рассказам очевидцев. А может быть, Иисуса срисовали из древних славянских образов, ликов, кумиров, капов и так далее. Благодарю. Олег из Иркутска. Так, первое изображение. Ну, во-первых, что такое первое изображение? Это достаточно трудно, понимаете. Это... Я этот вопрос не изучал, что является первым изображением Иисуса, где ничего, ну, по крайней мере, из того, что я читал и знаю по этому вопросу, мне нет, там нет такой системы, что вот это первое изображение Иисуса Христа, а это вот более позднее, поэтому здесь ничего не могу сказать, когда, где впервые фигурирует в истории, когда. Единственное, есть великолепный фильм, американский, я название, к сожалению, его не помню, большой двухчасовой документальный фильм, и не один, по-моему, который показывает то, что я говорил. То есть вот эти религии, которые были созданы, а это социальное оружие, которые были созданы сначала в Древнем Египте для того, чтобы управлять рабами. То есть историю почитайте. Да, то есть для аристократов была одна религия, значит, для простых людей другая, для рабов. И дальше там Аттиса, Адониса, Дионисия, одна и та же калька. Все эти мессии родились в один день, 25 декабря, всех одно и то же. Понимаете? То есть люди давно проанализировали эти вещи и написали, и показали. Но основная масса, к сожалению, людей не хочет этого видеть, не хочет узнавать, не хочет менять свои взгляды. Ну, хочется верить, ну, пусть верит. Никто не против, кто во что верит, понимаете? Есть Библия дьявола, есть такой Талмуд, не Талмуд, а огромный этот манускрипт, совершенно фальсифицированный, его специально написали, якобы за одну ночь. Его написать за одну ночь, он хранится, кстати, по-моему, в Чехословакии сейчас, или в Швеции, возят его туда-сюда. И Библия дьявола. Кто хочет, поищите в этом. В Гугле найдете. Это якобы монах его за ночь написал, потому что надо, значит, ему кто-то продиктовал в одну ночь. Вот такие сказки ходят. Там вся якобы история описана, всех народов, все алфавиты описаны. Вот, понимаете, кому-то нравятся вот эти сказки, они верят в эти Библии дьяволов и прочее. Ну, это их право. Они, ученые, изучают, высматривают, анализируют, там что, где, чего нарисовано. А вывод это делать совершенно неверный, понимаете? Поэтому по поводу, с кого срисовали Иисуса, с древних славянских образов или чего, с кумиров, капов, не знаю. Такой информации нет вообще. Нам сообщают о том, что у славян, по крайней мере, на территории Московии, да, вообще портретов-то не было, так называемых парсунов. И первые появились только при Алексее Михайловиче Романове. А уж то, что вы пишете про древние образы, лики, кумиры и капы, мы отсутствуем, понимаете? Мы отсутствуем, а, соответственно, отсутствуют и разные образы, лики, кумиры. Мы дикие, вылезли недавно из пещеры, из деревьев слезли. Хорошо. Так, еще вопрос эфир от Виктора Леонидовича. Знаете ли вы, что Фоменко и Носовский, обнаружив проблемы в исторических источниках, фальсификации, повтор, отсутствие информации за какой-то период времени, просто исключили эти периоды времени из хронологии? Знаю. Больше вопросов нету, Виктор Леонидович. Он, я смотрю, все время задает вопрос. Прояснить, что я знаю о Фоменко и Носовском или нет? Ну, многое чего знаю о Фоменко и Носовском. Ну, вот вопрос как-то далек от того, что мы сегодня обсуждали на нашем радиоэфире. То есть, да, первое, что Фоменко и Носовский. Фоменко, я еще раз повторяю, академик по математике. Могу даже рассказать, какие эти, в каких областях, так сказать, ну, поскольку какими вещами я профессионально, так сказать, занимался и использовал труды базирующиеся, разработки программы, базирующиеся на, так сказать, трудах Фоменко. Так вот, соль-то не в этом, что они обнаружили пробелы. Они нашли, я уже говорил, что нашли в источниках не пробелы, а в хронологии нашли повторы хронологические, что одни и те же события, но, значит, описаны многократно, причем с этими, с повторами, 300 лет и так далее. И там повторяются Платон, ну, под разными именами, допустим, философ Платон, философ Плетон, еще какой-то философ, или цари там, под одним именем, а биографии у них полностью чуть ли тютелька-втютелька совпадают, у них там одинаковое количество жен, одинаковое количество детей и так далее. Вот увидев эти повторы, они начали анализировать исторические источники. И, значит, дальше что пишут? И исторические источники фальсификации, ну, просто пробелы, источники фальсификации, повторы, отсутствие информации за какой-то период времени, просто исключали эти периоды времени из хронологии. Они попытались на базе вот того, что они определили и нашли закономерности, которые они увидели, что это фальсифицировано, да, они попытались после этого выстроить свою хронологию. И назвали они это реконструкцией. Вот с их реконструкцией, которая в итоге у них вылилась в теорию о том, что современная цивилизация насчитывает всего лишь там тысячу с небольшим лет, я полностью не согласен. Ну что ж, вот в принципе мы все вопросы уже и озвучили, в чате продолжается обсуждение активное, тут и уже и Кабалу припоминают, и уже и Лилит исход пошла. Читайте Тору, тогда с Ветхим Заветом разберетесь. Нет, я имею в виду, что вот тут пишут, у Ескей Кабали книга «Загар», Лилит, жена Самаэля, мать демонов. Вот. Ну да, но только многие говорят о том, что все-таки Кабала – это не наша, а Библия – это наша. Типа Кабала – это иудейская, а вот Библия – это наша. Вот. Так что доводы такие люди, которые христиане, например, они не воспринимают. Это я отвечаю тем людям, кто пишет. Ну ладно, мы, в общем-то, озвучили. И еще такая фраза прозвучала, вот, когда сказали, что «ну, Бог с ними, хотя я в Бога не верю». А что имелось в виду под словом «Бог», «верю», «не верю» и кто такие вообще боги в нашем представлении или вашем представлении? Ну, я имею в виду, что в том традиционном понимании Бога, который, так сказать, считает, кого под богами понимают современные религии и прочее, я в этих богов не верю. То есть наши предки богами называли совершенно других, то есть эволюционно развитых людей. Вот. Поэтому, в принципе, каждый человек может стать богом, если будет правильно развиваться. Значит, а правильное развитие – это через просветление знанием. Об этом написано в славяно-арийских ведах. Золотой путь восхождения по золотому пути, как иерархи с других планет приезжали на нашу Мидгард-землю для того, чтобы пройти по золотому пути. То есть, чтобы... И написано, какой источник был помещен, значит, в Мидгард-земле, и что он давал, и что он позволял для богам, и что давал людям. Читайте наши, так сказать, хоть и запрещенные, но наши реальные документы, там все написано, и в том числе и богах. Запрещены они с точки зрения распространения. Распространение, да. Храните себя, читать, не запрещает, да. Можно. Вот Виктор пишет в эфир: благодарю за ответ, согласен с выводом соведущего. Хорошо, но я бы тоже так не упрощал вот уровень богов, что это только развитой человек, который более развитой, потому что известно, опять же, если ведически брать писание, смерти нет, и человек, проходящий меру жизни, то есть переходящий через смерть в миры иные, он там развивается дальше, идет по пути золотого развития, по лестнице золотого восхождения. И в этом случае он уже вроде человеком не является, но при этом, находясь в мирах, где множество измерений, может мысленно, энергетически и по-другому в эти миры входить, смотреть, что здесь происходит, давать какие-то знания, наталкивать на какие-то мысли и так далее. Поэтому Бог – это не только аз в человеческом облике, Бог, живущий на земле, но боги – это еще и те высокоразвитые уже сущности, которые стали более чем сущности, которые живут в мире славе, в мире праве находятся, или через миры праве, мире славе с нами общаются, находясь при этом в других мирах, с другими измерениями и так далее. То есть здесь не надо, с одной стороны, упрощать, с другой стороны, усложнять. Вот как-то ведическое наше мировоззрение, оно, с одной стороны, кажется, может показаться кому-то сложным, а кому-то слишком упрощенным. Там, когда кто-то собирается около, как там говорят, идолов или истуканов, и вот там перед ними бьют поклоны, руки вверх вздымают, огонь там разжигают и так далее. Это упрощенное представление. И, наоборот, более усложненное, когда там начинают что-то додумывать, придумывать. Вот все, что в жизни есть у нас, в человеке, то и проявлено в тех мирах. Только где-то более что-то, правильно, например, энергетическое, ментальное или что-то еще, где-то менее проявлено, может быть, физическое в нашем представлении, там физика другая. Поэтому смотреть надо на этот мир с точки зрения, как учили наши предки, более широко, а не утыкаться вот через шоры, какую-то маленькую щелочку и говорить, что да, вот это он и есть мир. Вот такой посыл от меня. Ну что ж, все вопросы мы озвучили. Ну, чат продолжает бурлить. Добавить, да, если хотите. Да, да, конечно. Конечно. Значит, вот я изучил книги Николая Левашова «Сущность и разум», «Неоднородная вселенная», в которых описано, что такое человек, как устроен космос, как устроена вселенная. И эти книги дают ответы на вопросы, в том числе и по вопросу богов, да? То есть человек, который развивающийся человек, развивается не физическое его тело, а развивается его сущность. И, как правильно сказал Алексей, смерти нет, и в книгах написано. Значит, мы как бы, значит, хорошее сравнение есть по этому поводу, что вот пока человек не достигает уровня космического, да, вот в своей книге я там написал, то есть вот есть гравюра известная, где там нарисован, кстати, славянин в славянской одежде, он там голову просунул, вылез за атмосферу Земли и смотрит, как устроен космос. Он совершенно по-другому устроен. И она там называется по-другому. Так, в этой гравюре, кстати, очень много смысла. То есть наши предки знали, что вот когда человек заканчивает свой эволюционный путь развития на Земле, то есть набирает 7 тел, что написано у индусов, которые, знания, которые дали наши славяне в ходе 2 походов славяно-арийских в Индию. Индусы считают, что они как поняли, так и поняли. И считают, что вот 7, наработка 7 тел – это все финиш. Значит, дальше развиваться нельзя. А это только нулевой начальный уровень развития, космический. И дальше человек может уже и покидать, человеческая сущность может покидать пределы планеты. Пока нет 7 тел, то, значит, привязан человек к планете. Это вот в этих книгах там все объяснено. Причем объяснено нормальным языком и с научной точки зрения, понимаете? И понятно, как, что должна делать сущность, как развиваться, как, значит, развитие сущности происходит, как наработка тел, как она связана, наработка тел с теми первичными материями, которые образуют нашу Вселенную, а их 7 всего. Поэтому число и 7 считается у нас таким эзотерическим, как бы, и, значит, а это просто 7 первичных материй, из которых создана наша Вселенная. Тут, ну, я могу уже переходить и на физический язык, но думаю, это сейчас это многих неинтересно будет. Я могу рассказать, что представляют себе эти семь первичных материй с точки зрения физики. Это фотоны оптического диапазона. Если кто-то физику знает, то он поймет. Но это отдельный долгий разговор, поэтому надо читать книги. И, соответственно, изучать, пытаться разобраться, самостоятельно мыслить, не подходить шаблонно к разным вещам. И тогда будут понятны многие ответы на многие вопросы. И тогда та информация, которую вы изучите, она как бы станет вашей информацией. И она не будет шаблонной, не стереотипной. Вы в состоянии тогда сможете объяснять многие процессы, которые происходят в природе, в человеческом социальном социуме, в социальном организме. Поэтому и говорили древние: познай себя, познаешь мир. Поэтому человек должен узнать, как он, из чего он состоит, что он представляет из себя, что человек – это не только физическое тело, у него еще есть и сущность, или душа. И узнать, как устроен мир, как устроена Вселенная, что кругом существуют миллиарды и миллиарды цивилизаций, только в нашей Вселенной. Они одни мы продвинутые, как нам, так сказать... Цари природы такие, да? Да, да, как нам объясняют. И, так сказать, которых природа постоянно сметает. Да, и в итоге вот эта неправильная парадигма и неправильный взгляд на природу приводит к тому, что мы, так сказать, цари природы, как правильно сказал Алексей, угробили полностью эту природу, разрушили экологию и... Значит, и дальше продолжаем ее разрушать, вместо того, чтобы жить по правильным природным законам, которые известны были нашим предкам и которые есть и описаны в старой и в новой литературе, но которых, к сожалению, наши враги запрещают для того, чтобы знания до людей не доходили, чтобы люди не могли развиваться, чтобы их могли использовать как рабов и откачивать их жизненную силу. И все. Угу. Ну что ж, в заключение, как у нас есть такая уже практика, хорошая традиция, желать что-то хорошее, доброе нашим радиослушателям. Пожалуйста. Да, ну, значит, я надеюсь, что вот сегодняшний эфир был полезный для радиослушателей, они что-то узнали новое. И, значит, что хотел бы пожелать, что, по крайней мере, из вопросов, которые видны, которые приходят, да, ну, значит, такой вывод у меня и предложение, значит, к радиослушателям, что не надо никогда останавливаться на том, к чему вы пришли. Вот есть у вас какой-то багаж, какой-то базис, его надо постоянно расширять, постоянно сомневаться, так ли это или не так, искать что-то новое, не ограничиться только лишь узким кругом видения на какие-то процессы или на какие-то проблемы. Чем шире человек смотрит на мир, на все окружение, на разные сферы жизни, чем более он интересуется разнопланово разными вещами, то есть, например, он интересуется и здоровьем, и медициной, и наукой, и искусством, и культурой, и, я не знаю, языками. И чем больше человек интересуется, тем больше он знает, тем это способствует его развитию. Но не надо забывать, что при этом надо еще и действовать. То есть просто-напросто поглощение знаний и как копилку. Наши предки чему учили? Надо отдавать все людям, отдавать людям. А к чему нас учит существующая потребительская система? Значит, потребляй, потребляй, потребляй, ничего не отдавай. То есть то, что создано сейчас и продолжают нам навязывать, совершенно противоречит всем нашим старым и старинным книгам и тем знаниям, о которых написано, где написано в книгах, какой образ жизни, какое миропонимание было у славян, как жили древние роды. И вот наша задача как раз и возвращаться, понимаете, не в прямом смысле возвращаться к тем обрядам или каким-то, значит, знать обряды, которые были, и, значит, у славян это интересно, надо знать. Но возвращаться напрямую к ним нет смысла. Надо подходить, так сказать, уже с новых высот, с нового. Но вот новое знание, новая информация, надо фильтровать всю информацию, учиться правильно из общего массива информации, которая, он огромный, находить то, что, с чем вы резонируете, определять, что это верная информация, а это лживая. Видеть, если уже вы научились, так сказать, чему-то, прочитав книгу, да, допустим, и поняли из нее, что вот каким образом, каким методом фальсификаторы используют для фальсификации, то уже постарайтесь в своей жизни применять и, значит, видеть эту ложь, эту фальсификацию. Постарайтесь рассказать другим людям, открыть их глаза, чтобы они проснулись. То есть мы все должны действовать в одном направлении, на благо нашей Родины, чтобы опять возродить нашу Родину, у которой величайшее, великое прошлое, и которое нельзя ничем не замарать, никакими баснями и сказками, которые нам пытаются навязать историями, которые преподают в школах и университетах. Это написано, есть книги. И поэтому вот желаю всем радиослушателям идти именно в этом направлении. Направлении просветления знаниями. А для этого, чем вы разносторонние, и мы все, и многограннее будем смотреть на разные, значит, проблемы с разных сторон, тем более полно мы увидим существо этой проблемы. Истина одна. И чем многограннее мы будем исследовать этот предмет, мы ближе будем приближаться к истине. Чего я и желаю всем радиослушателям. И еще, знаете, что немаловажно? Вот если вы поняли, что есть фальсификация, и как она сделана, то всегда рассматривайте проблему уже с этой точки зрения. То есть, если вы знаете, что, значит, допустим, вот фальсификация, допустим, конкретных произведений искусства, да, то когда смотрите какие-то художественные произведения, да, и у вас что-то сомнение вызывает, то вы попытайтесь проанализировать на основании того, что вы знаете. И подтвердить или не подтвердить свои сомнения. Вот мне тут недавно прислали одну гравюру, да? То есть человек прочитал книжку и прислал гравюру, что вот я думаю, что это, значит, она фальсифицирована. И высказал свои предположения. И мы с ним посмотрели и, значит, увидели, да, там разобрали эту гравюру, увидели там кучу фальсифицированных фрагментов. Вот это, понимаете, когда вы самостоятельно находите что-то, и то, что утверждает, это самое лучшее доказательство. Все, спасибо за внимание. Хорошо, благодарю за очень содержательную беседу, которая сегодня получилась. Мы будем дальше продолжать 5-ю, 6-ю, 7-ю версию или что-то новое будем разбирать в следующих эфирах? Давайте подумаем на эту тему, Алексей, тогда и решим. Хорошо? Сейчас хорошо. Не готов дать ответ прямо. Хорошо, но в любом случае я думаю и считаю, что такие интересные эфиры надо продолжать. Надо разбираться в своем наследии. Надо разбираться именно в наследии так, как оно есть, и понимать, почему, кто и как его сфальсифицировал. Потому что если мы это не будем осознавать, то в этом случае мы будем находиться в подчиненном состоянии. состоянии, а в подчиненном состоянии хозяин своей земли, хозяин своей жизни находиться не может, иначе он будет не хозяин. Это простые аксиомы жизни, которые надо учитывать. Итак, напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 13 июля 2016 года среда, по одному из старинных 12 день месяца получения даров природы, 7524 лето, пятница. Мы говорили про методы фальсификации культуры и искусства, часть 4, главный сведущий Фиденко Леонид Григорьевич. Я желаю вам всего самого-самого доброго. Напоминаю, с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Благодарю. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.